Три норны, что ткут полотно судеб, сидят в пыльном зале у величественного гобелена всех измерений. Их старческие пальцы безустанно придут, перебирая и сплетая нити в немыслимых сочетаниях. Каждая нить — это чья-нибудь жизнь, и норны, придя нити, ведут чью-то судьбу. Они бесконечно бормочут то тише, то громче, и передают по кругу один на всех глаз, приглядывая за рисунком невероятного полотна. Голоса становятся громче, тон их меняется. Жизнь человека не всегда идет гладко. «Нет, стой, эту нить нельзя вплетать!» «Но ведь это узор! Ты его только испортишь, мне придется переделывать свою часть рисунка!» «Все пойдет прахом, разрушится, вековой труд!» Голоса становятся громче и злее. «Стой, Гриссель, прекрати! Нельзя так менять полотно!» Норна гневно машет руками. На среднем пальце одной из ее рук поблескивает кольцо единорога. И вот оно случайно цепляется за короткую ниточку человеческой жизни и выдергивает ее из общего полотна. «Я сама все сделаю! Дай сюда глаз!» Спор продолжается, а ниточка жизни тем временем торчит и колышется, никем не замеченная. Глава первая. «Мам, прости, конечно, но маловат костюмчик». «Я точно подобрала размер, Гранти», — авторитетно заметила мать. «Примерь-ка еще разок, должно подойти». Грант О'Рейли снова надел смокинг, и результат не обманул его ожиданий. Пиджак по-прежнему жал в плечах, а манжеты рукавов добрых 3 дюйма не доставали до запястий. Вот так всегда. Мама заранее купила костюм на свадьбу и ошиблась с размером, решив от чего-то, что ее сын ниже ростом и не столь широк груди. Правда, на сей раз дело обстояло куда серьезнее. Было воскресенье, и они выбрались за город, чтобы обвенчаться с Люси в церкви, где до того венчались ее тети, дяди и прочие родственники. О том, чтобы найти замену неподходящему наряду, нечего было и думать. Грант повернулся к зеркалу и попытался взглянуть на себя глазами чопорных и респектабельных родственников невесты. «Не дать не взять, деревенщина!» Люси испугается, устыдится жениха. Так дело не пойдет. Грант подергал за манжеты, пытаясь натянуть их на запястье. Сегодня он как никогда должен соответствовать ожиданиям Люси. Выглядеть утонченно и достойно. Из зеркала на трюмо на него пялилось отражение, которое также тщетно пыталось натянуть манжеты на торчащие из-под них запястья. Гранту этот высокий дрыщ с пепельными волосами не особенно нравился. Брови очень светлые, почти прозрачные, придавали лицу кроткое, чуть ли не ангельское выражение. Вдали от зеркала Грант всегда представлял себя сильным мужчиной, брюнетом, достойным защитником прекрасной дамы вроде Люси. Люси. При одной мысли о ней лицо залилось теплым румянцем. Волнение Грант испытал скорее плотское, нежели духовное. Разве можно о таком думать в день венчания? Грант поспешно отвернулся от зеркала и передернул плечами, пытаясь одновременно прогнать неподобающие мысли и стряхнуть с себя пиджак. У дальней стены в кресле развалился Херб Колломб и, зная себе, попыхивал старенькой трубкой. Вид этого сильного, солидного человека придал Гранту уверенности, как всегда придавал во время учебы в колледже. Они с Хербом делили на двоих комнату в общежитии, вместе получали диплом. Само собой, Грант выбрал его в шаферы. Херб тем временем, не вынимая изо рта трубки, улыбнулся, и Грант невольно улыбнулся в ответ. Сквозь открытое окошко влетел теплый весенний ветерок. Где-то снаружи пела птичка, и весь мир казался Гранту прекрасным. Потом он взглянул на пиджак и почувствовал себя несчастным. Где раздобыть новый костюм? Эх, поздно что-то предпринимать. Из часовни раздавались звуки органа и шум шагов. Гости занимали свои места. Грант чертыхнулся под нос. «Не ругайся, Грант!» — тут же упрекнула его мать. «Люси — девушка из хорошей семьи. Не смей ее разочаровывать!» «Прости, мам. Вот так-то лучше. Ведь я должна гордиться своим сыночком. Веди себя как истинный джентльмен!» Херб выронил трубку и, слегка покраснев, поспешил поднять ее. Грант улыбнулся и вдруг ощутил знакомую слабость. «Приступ!» «Нет, нет, только не сейчас!» «Но почему болезнь напомнила о себе именно сегодня, в эту минуту?» Раз или два, конечно, Гранту удавалось победить приступ слабости, когда тот случался совсем не кстати. Вот только всю церемонию продержаться не выйдет. Лучше, решил он, отсидеться где-нибудь, чтобы не испортить венчание. Надо только найти уединенное местечко, убраться подальше от людских глаз и голосов. В ушах тоненько зазвенело, и Грант, перестав бороться, позволил приступу взять над собой верх. «У меня еще 10 минут!» — быстро пробормотал он, почти не слыша собственного голоса. Звон в ушах словно отделял Гранта от окружающего мира. «Выйду-ка я, глотну свежего воздуха». За резницей располагалось старое милое кладбище с покосившимися надгробиями, высокой травой и кривым персиковым деревом, которое вовсю цвело. Высокая каменная стена словно ограждала погост от внешнего мира и течения времени. Через боковую дверь Грант вышел на мощеную тропинку, что обегала часовню в обход окон, и, наконец, остался один. «Надо бы успокоиться», — сказал себе Грант, прикрыв дверь. Впрочем, о спокойствии думать было поздновато. Придется принять таблетку. Грант болезненно оскалился, обнажив неправильной формы клыки. Со стороны могло показаться, что его ангельское личико превратилось в довольно милую псинную мордочку. Он шел, ни о чем не думая, ища укромное местечко, где переждать приступ. В голове стучало. Наконец убежище нашлось. Спотыкаясь, Грант сошел с тропинки, забился в угол забора и приготовился на время, подобно булыжнику, утратить сознание. Грант не знал, сколько времени прошло, однако давление в голове пропало, да и в ушах больше не звенело. Грант снова видел, слышал и чувствовал. Он еще немного постоял у стены, прижавшись лбом к такому приятному прохладному камню. Слава богу, во время припадка он не падает и не бьется в конвульсиях. Когда они с Люси поженятся, можно будет пережидать приступы, запершись в ванной. Не дело пугать супругу. В детстве болезнь лишила его игр и компании сверстников, упрятав за плотную стену материнской заботы. Она забрала у него свободу и право на риск, приключения. Последнее Грант мог пережить только в чьем-либо пересказе, в стихах и романах. Но забрать у себя право на брак Грант не позволит. За годы мучений он наловчился распознавать приближение приступа. Эта способность позволила жить более-менее по-человечески и работать архитектором. Его клиенты ни о чем не подозревали. У Гранта всегда находилось тихое местечко, куда он прятался на время припадка. Грант обернулся и посмотрел на зеленую траву, на высокую стену и покосившиеся надгробия из песчаника. Цвета показались ему необычайно насыщенными, а линии четкими, как будто зрение вдруг прояснилось. Из окошка над головой доносился голос матери, такой далекий и ясный, как будто из воспоминания. «У Гранти, знаете ли, случаются приступы, если он перенервничает. Вы не представляете, какими правдами и неправдами я добилась для него освобождения от физкультуры в школе. Я не хотела сообщать учителям, в чем причина. У папы его тоже случаются приступы. Они начались после нашей женитьбы. А ведь муж мой такой славный человек. Приступы у них семейные. Мои мужчины такие чувствительные». Услышав это, Грант вдруг почувствовал себя таким несчастным. Но он постарался избавиться от противного ощущения, сказав себе, что мама попусту болтать не станет. Она все делает ради его, Гранта, блага. Вот погодите, она и с костюмом проблему решит. Ей всегда все удается. Грант приготовился вернуться в часовню, как вдруг увидел это. Длинное, огромное, белое, оно походило на исполинскую перекладину или слоновий бивень и пересекало небо от края до края. Сперва оно казалось далеким, как завершение вечности, потом вдруг понеслось на Гранта. Он сам не знал, как догадался, но понял он безошибочно. Это падало прямо на него. Грант словно очутился на рельсах на пути у ревущего локомотива. Но он не успел даже пискнуть. В его мозгу не родилось и мысли о крике. Оно ударило, но боли Грант не испытал. Все закончилось плавно и мягко. Он лишь осознал, что его накрыло чем-то гигантским. Мир исчез. И некоторое время Грант видел только отпечатавшиеся на сетчатке глаза яркие пятна, оранжевую траву и красное небо. Но вскоре и они погасли, сменившись ничем. Иными словами, свои ощущения Грант описать не смог бы. В первые мгновения в нем тугой спиралью развернулся страх. Однако потом он ослаб, уступив место зачаткам спокойствия. Грант не чувствовал и не слышал ничего. Он даже не мог понять, что именно он видит, пока не осознал. Его окружает само отсутствие цвета. Даже не черное, а скорее серое. Серый бархатный туман, напирающий со всех сторон сразу. Сердце у Гранта замерло, когда он заметил, что больше не дышит. Хотя как может встать то, что не бьется? Все в теле Гранта застыло и умерло. Умер он сам. Эта мысль, наконец, прогрызла путь в его сознание сквозь оболочку спокойствия, и разум взорвался безумием. Мысли, что казались пока еще стройными, утратили всякий порядок. Время здесь было невластно. Грант не знал, сколько точно он терзался, лишенный рассудка, годы или всего лишь мгновения. Однако безумие, наконец, схлынуло. Впрочем, даже спокойствие и порядок в голове не принесли утешения. Грант по-прежнему не знал, где он и что происходит. Вслед за рассудком пришла тоска и уныние, которые длились целую вечность. Грант не чувствовал тела и, как неизменный вечный разум, томился посреди неизменного серого ничего. Глава вторая. «Смотри, смотри, что ты натворила! Нитку выдернула!» «Это не я. Ты сама ее выдернула, когда орала про то, что рисунок неправильный». «Так ведь рисунок и вправду неправильный!» Спор продолжался. Норна хотела было ответить сестре и подалась вперед, но тут ей в лицо ткнулась выдернутая нитка. Великая предельщица в гневе запихнула ее назад в полотно, но вприла, а сунула куда придется. Внезапно серый туман и тишина сменились ором и грохотом, от которых, казалось, загустел воздух. Сквозь этот шум на Гранта пронесся грязный дощатый пол, и после встречи с ним Грант, слегка оглушенный падением, остался лежать посреди настоящего бедлама. Кто-то пьяно кричал, бились бутылки, с хрустом ломались от ударов кости и лопалась кожа. Глаза резал мерцающий желтоватый свет. а вокруг мелькали рычащие тени. Почти над самой головой у Гранта раздался треск, и на ноги ему рухнуло тело. Всклокоченная борода, длиннющие патлы, из разбитой головы сочится кровь. Гранта передернуло, и он машинально подтянул ноги, поднялся на четвереньки. На него только что бросили труп, и всем вокруг до этого нет дела. Вопящая и дерущаяся толпа тем временем сместилась куда-то в сторону. Желающих принять участие в потасовке становилось все больше. Они бежали мимо Гранта, дабы влиться в общую кучу малу. В ноздри ударил запах жаркого и кислая вонь от пролитого вина и заплесневелой еды. Чад от свечей ел глаза. Но Грант сумел разглядеть то, что находилось в просторном помещении, напоминающем амбар, с низкими тесанными вручную стропилами, от которых отражались крики, свет и тепло. Чуть выше терялась в дымной тени крыша. От яростных воплей и дрожащего света стропила словно подрагивали. Визжащая толпа выросла и как будто вновь придвинулась к Гранту. Впрочем, люди стояли к нему спиной, и Грант видел только их патлы до плеч, спины, обтянутые сальными рубахами с бурыми шковины, и зады в грязных меховых портках. Люди размахивали кольями, кинжалами и разбитыми бутылками. Они орали, пытаясь достать кого-то в середине. Грант выпрямился и заглянул в самое сердце людского водоворота, поскольку ростом он, как оказалось, превосходил любого из участников драки. Толпа приперла к опорному столбу здоровяка. Крякнув от натуги, тот сделал выпад, отмахнулся от обидчиков длинным мечом и вновь отскочил. Ударом плашмя отвел дубинку, что летело ему в голову, и стальной булавой раздробил нападавшему черепушку. Снова отскочил к столбу. Двигался великан энергичными рывками. Выпад-отскок, выпад-отскок. Бил и отражал удары с невероятной силой. И при этом всякий раз чуть покрякивал. Впрочем, неловкость и сила бойца поразили Гранта, а его наряд. На великане тускло поблескивал панцирь из коричневой кожи, в прорехах которого виднелась кольчуга. Вооруженный мечом и булавой или палицей, человек напоминал ожившую иллюстрацию к энциклопедической статье по досредневековой истории. Откуда он взялся? Грант оглянулся в поисках оператора с кинокамерой. Нет, кровь здесь лилась не бутафорская. Так где тут выход? Скованный страхом, осторожно, подобно загнанной зверюшке, Грант озирался по сторонам. На опустевшей половине зала стояли в беспорядке тяжелые столы и лавки. В чашах горели свечи, и дым от них только ухудшал видимость. Местами на полу лежали осколки бутылок и перевернутые столы. Да где же дверь? Дым не позволял ясно видеть, крики толпы думать. Где окна? В любом нормальном помещении должны быть окна и двери. Что это за место? Грант спрятался за длинным столом, но тут нападавшие взревели хором, и он обернулся. Боец в кожаной броне неудачно отбил дубинку. Лезвие меча застряло в дереве, и пока здоровяк пытался высвободить клинок, его со страшной силой ударили в голову длинным колом. Боец выронил меч и зашатался под градом ударов. Удары тяжелыми дубинками сыпались на крепыша в древних доспехах со всех сторон, и воин, наконец, отлепился от опорного столба, что так надежно прикрывал ему спину. Покалеченный, теряя на ходу сознание, воин устремился в сторону Гранта. Грант вышел из ступора и, не отрывая взгляд от солдата, ощупью попятился вдоль занозистого стола. Взлетали и опускались дубинки, сверкали кинжалы. с отвратительными звуками пронзая плоть, хотя из-за победных криков толпы, слава богу, Грант почти ничего не слышал. Происходящее напоминало кошмар, однако смерть солдата говорила, что Грант вовсе не спит. Толпа тем временем притихла, ругаясь, бормоча себе что-то под нос и зажимая раны и ушибы, люди стали озираться по сторонам. Грант продолжал бочком двигаться вдоль стола, от души надеясь, что поглощенный расправой над мечником варвары не заметит его. Один из убийц как раз нагнулся и вырвал из мертвой руки солдата меч. Пьяный он радостно и в то же время неуклюже взмахнул трофеем и заметил Гранта. Когда попадаешься на глаза кошмарному существу, кошмар становится только хуже. Грант замер, разрываясь между инстинктивным желанием броситься на утек и надеждой, что его попросту не посчитают достойным внимания. Варвар осклабился, обнажив кривые зубы. «Убью, богохульник!» Перехватив меч обеими руками, он вскочил на лавку, перегнулся через стол, что отделял его от Гранта, и рубанул. «Кровь! Во имя Нтигхты!» Пьяный варвар ударил неточно, и Грант сумел уклониться. Лезвие на целых 3 дюйма вошло в столешницу позади юноши. При ближайшем рассмотрении огромный клинок оказался больше похож на вытянутое окровавленное лезвие топора, тяжелое и грозное, способное развалить человека надвое. Пока варвар пытался высвободить оружие, Грант обежал стол и на тяжелых, негнущихся ногах бросился на утек. В спину ему полетели крики и вой. Грант помчался в самую дальнюю темную часть помещения, где маячил смутный человеческий силуэт, а позади него нечто похожее на дверь. Пробежав еще немного, Грант сумел таки разглядеть широкую дверь. Но тут человек, что преградил ему путь, поднял секиру и нехорошо ухмыльнулся. Грант остановился, причем самым простым способом, налетев на еще один стол. Позади кричали и выли, но рядом Грант заметил лестницу. Она упиралась в одну из толстых квадратных стропил, что держали крышу. Не теряя ни секунды, Грант подскочил к ней и, с трудом перебирая руками и ногами, взобрался на поперечную балку. Затем столкнул лестницу прямо на головы шайки вопящих варваров. На какое-то время Грант даже почувствовал себя в безопасности. Людей внизу оказалось не так уж и много. Основная часть толпы увлеклась следующей жертвой, а за Грантом увязалось всего 4 человека. Впрочем, увязавшись за ним, отвязываться они не собирались. Они злобно зыркали на Гранта сквозь спутанные пряди немытых волос. Сыпали проклятиями и орали что-то об очищении, мол, надо смыть грязь, что пятнает лик Нтигхты. Вооруженные кольями варвары даже пытались колоть Гранта в ноги. Пьяные они, само собой, промахивались. Однако варвар, что хотел зарубить Гранта мечом, наконец высвободил клинок. Кровожадно ухмыляясь, он присоединился к товарищам. Еще один убийца взобрался на табурет и достал-таки Гранта колом. Морщась от боли в лодыжке, Грант понял – на месте оставаться нельзя. И совершил то, на что еще час назад не отважился бы. Опустив опору, он побежал по балке. Этот деревянный брус был неровный и всего фут в ширину. При иных обстоятельствах Грант давно сверзился бы с него. Однако сейчас падение означало верную смерть. Поэтому Грант бежал, удивляясь на ходу собственной ловкости и умению держать равновесие. Когда до центральной опоры оставалось всего несколько шагов, он пошатнулся и, задыхаясь, буквально упал на нее. Отсюда открывался хороший вид на зал целиком. Небольшая группа варваров в меховых штанах пытались поднять опрокинутую Грантом лестницу, чтобы прислонить ее к стропилам и преследовать его дальше. У гигантского очага в дальней стене скучковались три коренастые бабищи и толстяк, но самая заварушка творилась прямо под Грантом. Ревущая кучка варваров, что завалили воина в кольчуге, присоединилась к другой, вдвое больше, и вместе они окружили другого мечника. Приперли его к опоре, в которую как раз вцепился Грант. Широченные плечи и тяжеленные ручища солдата покрывала с виду непрактичная броня из старой кожи. Воин орудовал мечом, который сверху показался Гранту еще больше и страшнее, чем тот, которым его недавно чуть не зарубили. Время от времени мечник отмахивался булавой от кольев, кинжалов и протянутых к нему голых рук. Густо усеянная шипами, навершие с одинаковым успехом, крушила и то, и другое, и третье. С первого взгляда стало ясно, что сил у солдата в избытке. Однако, приглядевшись к тому, как пляшет серебристой молнией в его руке меч, Грант понял – воин больше полагается на недюжинный талант. Острой сталью он плел вокруг себя непроницаемый кокон. Защита и нападение сливались воедино, и лезвие выписывало в воздухе четкие смертоносные узоры. Дерево, кость, плоть — все это оно рубилось с той же легкостью, с какой шипя рассекало воздух. Продолжение руки мечника, оно сеяло смерть и боль, внушая ужас, вращалось гладко и безостановочно, будто лопасти пропеллера. Пьяно рыча и огрызаясь, варвары держались от солдата на почтительном расстоянии. Они пробовали достать жертву издалека, метали в нее ножи и кинжалы, но те, звеня, отскакивали в стороны. Впрочем, не все атакующие были столь осторожны. Внутри круга валялись тела с разрубленными шеями или расколотыми черепами. Еще несколько варваров отползло в сторону, со стонами поддерживая перебитые конечности. Одному даже товарищ помогал накладывать жгут на кровоточащий обрубок руки. Размахивая мечом, воин сопровождал танец мерцающей стали выкриками и бессловесным напевом. Вот, крякнув, он сделал выпад, изящным полушагом удлинил полет окровавленного острия, и еще трое врагов закричали. Толпа попятилась, стараясь отойти на более безопасное расстояние. Люди сыпали проклятиями, натыкались спешки друг на друга, оставляя на полу еще одного поверженного соратника. Тот скорчился, схватившись за обрубленную руку, тщетно пытаясь остановить вытекающую через культю кровь, а вместе с ней жизнь. Солдат даже не удостоил его добивающего удара. Великан крепко стоял на ногах, и рука его была верна. Однако вечно плести стальную паутину смерти он не мог. Солдат уже запыхался, напев его звучал неровно, да и толпа заходила ему за спину. Один промах, один неверный шаг, и его захлестнула бы волна врагов. Гранту вдруг стало жаль мечника. Такой талант, пусть и кровавый. Такая утонченная, искусная работа клинком. Воин заслуживал жизни, и потом, когда его прикончат, наступит черед самого Гранта. Как только сталь в руке солдата перестанет выписывать защитный кокон, толпа сгрудится под опорой, за которую схватился Грант, и стянет его вниз. Вслед за солдатом погибнет и он. Горлу подкатила волна тошноты, и Грант еще крепче вцепился в прокопченный столб. Как он попал в это кошмарное место? Может, его машина сбила? Может, Грант сейчас лежит где-нибудь и мечется в бреду? Словно в ответ на мысленные вопросы кто-то запустил в Гранта бутылкой. Боль в груди и порванная жилетка говорили, что все вокруг происходит за правду. Да и лодыжка ныла после удара колом. Проклятие! Если даже это и сон, то вести себя стоит как в жизни, при самых жутких и безжалостных обстоятельствах. Умерев здесь, Грант рисковал умереть окончательно и бесповоротно. Тем временем варвары у дальнего конца балки разобрались наконец с лестницей. Прислонили ее к перекладине и давай пробираться наверх. Они никак не могли решить, кто первым полезет под крышу следом за Грантом. Однако вот вперед пробился варвар в меховых штанах и с мечом. Он уже начал взбираться по ступенькам, как вдруг его охватил по затылку табуретом другой варвар. Он и полез под стропила первым. Остальные человек 5 или 6 следом за ним. Захмелевшие они немного шатались, но шли довольно резво, уверенно. Варвар с табуретом остановился, не доходя до Гранта пары шагов, и хорошенько замахнулся импровизированным орудием. Он явно намеревался проломить Гранту череп, однако варвар, что бежал следом, никак не ожидал столь резкой остановки. Он ткнулся лидеру погони в спину, и тот чуть не упал на Гранта. Юноша сообразил, без оружия не выжить. Воспользовавшись замешательством противника, он одной рукой схватился за ножку табурета и с силой дернул на себя. У Гранта было преимущество, ведь другой рукой он все еще цеплялся за опору. Варвар же слишком крепко держал табурет, да и к внезапной атаке был не готов. Ошеломленный, он не сумел устоять, издав хриплый вопль гнева, полетел вниз чуть ли не на голову солдату. За свой табурет он цеплялся до последнего и, приземлившись, угодил под случайный удар шипящего лезвия. Мечник, походя не глядя, рассек ему горло. Воин решил, будто это на него напали сверху, и обернулся. Заметив же Гранта лицом к лицу с отрядом варваров, он радостно осклабился. «Ого, союзник!» — воскликнул воин. Завершив очередной широкий мах мечом, вслед за которым последовали крик боли и проклятия, и, оглядываясь на Гранта, он чуть сместился в сторону. «Как раз вовремя!» Совершенно не напрягаясь, будто меч в его руке сам плел замысловатый и кровавый узор, воин ударил поверху, наотмашь слева, и тем перебил лодыжки первым двум варварам, что подступали к Гранту. Мохнозадые с подрубленными сухожилиями запутались в собственных ставших бесполезными ногах и сверзлись на головы товарищам. Варвар, шедший третьим, попятился, но только опрокинул и без того неустойчивых друзей. Когда они посыпались с перекладины, возникла еще большая сумятица. Варвары ошибочно решили, будто враг напал из-под крыши. Солдат повесил булаву на пояс и яростными взмахами меча немного отогнал врагов. Потом метнулся к опоре, намереваясь добить варваров за ней. Один единственный мохнозадый, что еще укрывался в темноте, отпрянул и, споткнувшись о лавку, упал. Солдат же, воспользовавшись спасительным сумраком, невидимый врагам, протянул Гранту свободную руку. «Давай, дружище, помоги подняться, и вместе мы сбежим отсюда». Среди непрекращающихся воплей, угроз и проклятий Грант впервые услышал доброе слово, и происходящее вдруг обрело для него смысл, стало обыденным. Свойский и разумный тон солдата привел его в чувство. Быстро, но без суеты, Грант опустился на курточки и, цепляясь за столб правой руки, левую протянул солдату. Мозолистые пальцы тут же сомкнулись на его ладони. Когда солдат подтянулся, Гранту показалось, что руку ему сейчас разорвут со всех трех суставов. Он прикусил губу, чтобы не закричать. Великан, тем временем, не выпуская рукояти меча, зацепился навершием, как багром, за балку и втащил себя наверх. Влез он на перекладину плавно и ловко, в всю свою тяжесть при этом перенес на руку Гранта. Вблизи он оказался даже больше и плотнее. Что же получается? Грант своей тощей ручонкой, рискуя порвать себе мышцы и сухожилия, втянул под крышу почти 300 фунтов живой плоти и снаряжения. Не обращая внимания на пролетающие мимо кинжалы, бутылки и прочую мелочь, солдат сунул меч в ножны и вгляделся в темноту, что окутывала дальний конец зала. Вот он ступил на поперечную балку и, не оборачиваясь на Гранта, двинулся в сторону торца, а юноша, растирая потянутое плечо, пошел следом, на сей раз ничуть не шатаясь и не трясясь, и оттого смутно за себя гордый. Крыша постепенно становилась ниже, но вот впереди показался ряд закрытых ставнями окон. Прямо над ним прокопченный потолок под углом уходил в густую тень. Солдат достал меч и, простучав стенку эфесом, остался доволен, как будто нашел спасительный выход. Он обернулся и жестом велел Гранту подойти ближе. Указал на стену, увешанную силуэтами вроде парных мешков и пучками сушеной травы. Услышав же кисловатый запах подпорченного съестного, Грант понял, что испугался вяленых свиных туш. Сняв одну пару, солдат запросто накинул ее на шею Гранту. Видя, с какой легкостью солдат жонглирует мясом, Грант никак не ожидал, что украденное добро окажется на самом деле тяжелым. Туши потянули его за собой вниз. И упасть бы Гранту на пол, если бы солдат не схватил его с молниеносной скоростью за шиворот и не втянул обратно на балку. Солдат ругнулся себе под нос, потом хохотнул и, повиснув на потолочном брусе, принялся ногами вышибать доски из торца таверны. Раз, два, и в стене образовалась дырка. Грант не поверил собственным глазам. Солдат, конечно, был здоров и силен, но даже супермену не выбить доску так легко. Солдат тем временем принялся расширять отверстие. Во время учебы Грант узнал, как халтурят и подменяют стройматериалы недобросовестные и вороватые подрядчики. Однако, судя по звукам, с какими подошвы солдатских сапог крушили доски, халтурой здесь даже не пахло. Таверну соорудили далеко не из сухого дерева. Каждая вторая доска вылетела наружу. Грант подумал, что торцовые стены наверняка сажали на сопли и вообще... с чего ему беспокоиться о качестве местных построек? Снаружи царила темень куда гуще и плотнее, чем здесь, в неосвещенной части таверны. Внутрь ворвался холодный ветер, снежинки. Ну вот, оказалось, что на улице совсем не весна. Великан, в отличие от Гранта, времени не терял, даже не переведя дух, вылез наружу. Грант, все еще пошатываясь на балке, опасливо вглядывался в темноту улицы. Впрочем, когда снизу ему в ногу ударил заточенный шест, решительности как-то сразу прибавилось. Промедлить сейчас означало погибнуть. И не просто так, а особенно мучительно, а от рук не особенно человечной толпы. Лучше уж умереть как-нибудь в другой раз и другим способом. Грант, сопя, приблизился к краю дыры. Вцепившись обеими руками в свинину у себя на шее, он попытался повторить трюк солдата – перегнуться через край и сигануть наружу. Не вышло. Не удержав равновесия, Грант просто выпал в стылую снежную ночь. Глава третья. К счастью, снаружи, прямо под стеной, намело большой сугроб. В него-то Грант и упал. Побарахтавшись немного, он, наконец, вынырнул. Еще никогда ему не было столь неуютно. Все тело ныло, как один большой синяк. Свиные тушки тяготели свинцовым грузом. Талый снег пропитал одежду. Ледяной воздух, стоило только выбраться из сугроба и встать, сковал холодом. Ветер больно жалил мелкими льдинками. Сквозь пелену тьмы и снега ничего не было видно. Наконец его окрикнули, и Грант побрел на голос воина. Через сугробы, по пояс в снегу, дрожа на ветру, что сёк подобно ледяной плети. Свадебный костюм ничуть не спасал от мороза. Через несколько ярдов Грант обнаружил нечто вроде тропинки. Кто-то успел потоптаться в снегу и слегка расчистить заносы. Тут из темноты вынырнула рука и схватила Гранта за плечо. Парень аж подпрыгнул с испугу. «Давай за мной, приятель, и смотри, не потеряй туши, не то сверну твою тощую шейку». Воин пошел прочь, оставляя за собой узкий проход в глубоком снегу. Грант поплелся следом. Туфли он надел черные, лакированные и остроносые. По крайней мере, еще утром они были такими. Сейчас они просто скрылись под слоем снега. В таких туфлях надо танцевать и жениться, а не по сугробам бродить. На каждый шаг промокшая обувь отзывалась хлюпаньем. Ноги вязли, и Грант тащился вперед, жалея себя. Хотелось окликнуть бредущий впереди силуэт и попросить передышки. Но еще несколько миль назад Гранта посетила простая и ужасная мысль. Если встать, то можно насмерть замерзнуть. Лишь этот страх помогал переставлять онемевшие ноги. Грант последовал за мечником, рассчитывая, что тот быстро приведет его в дом или какое-нибудь другое теплое место. Не могут люди жить в этом белом холодном аду. Но мысли о теплом местечке и цели побега давно оставили Гранта. Он просто шел, спотыкаясь и увязая в снегу за воином, словно тот и был источником тепла, маячащим впереди и постоянно ускользающим. Начало светать, и Грант увидел вокруг бескрайнюю белую пустошь. Казалось, он промерз до костного мозга, и нервы покрылись инеем, ибо даже свет причинял боль. Наконец они забрели в редколесье, которое, однако, вскоре сменилось настоящим густым лесом, способным сдержать натиск холодного ветра и снега. Наносы здесь не поднимались выше щиколотки. Грант по-прежнему следовал за воином в древних доспехах. Разум его словно оттаял, и в голове начали рождаться вопросы без ответов, пока воин не вывел Гранта опять в открытое поле, в холод и сугробы по пояс. Щурясь от колючего ветра, Грант постарался отключить чувства и мысли. Вот они с воином пересекли изрезанный колеями путь. Должно быть, дорогу, что осталось под снегом, и начали спуск по заросшему деревьями склону холма. Мечник ускорил шаг, и Грант тоже прибавил ходу, все же спускаться под гору было легче. К тому же ветер дул теперь сзади, вонзая свои ледяные ножи в спину. Внизу, в укрытой от ветра лощине, горел небольшой костер. Раздался грубый окрик. «Стой, кто идет?» Грант подумал. «Ну вот, наконец дошли!» Зашипел вынимаемый из ножен меч. «Эйкер Амин принес мясца», — ответил солдат. «А ну-ка, пустите погреться, ленивое отродье!» Воин устремился к огню, и Грант валко потрусил следом к вожделенному теплу. Но тут ему загородил путь другой мечник. Он схватил Гранта за грудки и встряхнул. «Эйкер, это не Бигельн! Куда он делся? И что это за хлюпик, увешанный мясом?» Эйкер Амин, который уже грел ноги у костра, нахмурился, глядя в огонь. «Дурак был твой Бигельн, вот и погиб. Я бы тоже живота лишился, если бы вот этот незнакомец не пришел на выручку. Вместе мы сумели выбраться из того гадюшника. Отпусти его, пусть живет». Мечник послушно разжал пальцы, и Грант безвольной кучей рухнул на землю, поскольку больше его ничего не держало. Одна из тушек плюхнулась в жижу подтаявшего снега и грязи рядом с Эйкером, а тот спокойно отрезал себе кусок кинжалом. Задумчиво пережевывая мерзлое мясо, он, должно быть, вспоминал драку в таверне. В следующий миг он как-то мерзко рыкнул и, ткнув кинжалом в сторону второго мечника, сказал: «Спрячь-ка свою зубочистку, Грейв, и я расскажу, как этот глупец Бигельн втянул нас за ворушку. Мы зашли в таверну и выпили 3 или 4 бутылочки местного пойла в окружении грязных дикарей-селян. Этих скотов ничего так не заботит, как их вонючий божок Нтигхта, мелкое страховидло с большим пузом и пустой башкой. Ему выскобленный череп складывают подношения. Такие пустоголовые идолы, его изображения в древне повсюду, мы о них только что не спотыкались». Грант со стоном подставил огню другой бок. «И вот, значит, сидим мы, выпиваем», — продолжил рассказ Эйкер. «Никого не трогаем, а потом... Бигельн, тугая голова, он же бывал в той деревне раньше, мог бы сообразить. Так нет же. Знаешь, что он сделал? Набрал полный рот травы, скатал на языке комок и плюнул в...» У Грейфа аж челюсть отвисла. «Не может быть!» «А вот и может. Бигельн принял очередной идол за этакую резаную плевательницу. Стоило ему опустошить рот, как эти мохнозадые возопили так, что и за 10 миль, наверное, было слышно. В следующий миг на нас набросилась вся деревня. Мы отбивались, но Бигельн пал». «А с этим что?» Грейв ткнул большим пальцем в сторону Гранта, что сидел, пригревшись у костра. «С ним что делать будешь?» Эйкер отрезал себе еще свинины. «Ничего, он просто оказался рядом, и я нагрузил его мясом. Не хотел занимать руки, вдруг драться бы пришлось. Если честно, я даже не знаю, кто он и откуда». Большим пальцем он ткнул Гранта в ребра, пронзив хилое тельце 3 дюйма. «Эй, ты, кто таков?» Грант разлепил мутный глаз и попытался собрать воедино затуманенные мысли. «Меня зовут Грант О'Рейли. Я студент Колумбийского университета. Я просто стоял, когда...» Он так и не сумел объяснить, что же с ним случилось, и вновь бессильно уронил голову на грудь. Тут из тени выскочил прыщавый мальчишка 16 лет. «Слышали, слышали?» — завопил он. «Он сам признался. Он ученик мага. Я перережу ему глотку и выпью его кровь, заберу его одежду и...» Мальчишка схватил Гранта за волосы и рывком запрокинул ему голову. Вынул из-за пояса выщербленный кинжал, приставил его к горлу Гранта. Но тут Эйкер легким пинком отправил крикуна обратно в тень. «Без моего приказа ты вообще ничего не сделаешь. Ты носишь мои вещи, готовишь и все. А он хоть и ученик, но умеет драться, так что тебе до него далеко». Хлюпая носом и потирая ушибленный зад, мальчишка отполз в сторону и бросил на Гранта полный затаенной злобы взгляд. Грант не обратил на юнца никакого внимания, потому что провалился в сон. Глава 4. Ночью он не раз и не два заново переживал драку с селянами и побег. Фрагменты событий во сне переплетались с мыслями, возникшими после сказанного Эйкером. Медленно, но верно, осколком льда, которому нипочем и жар пламени, в разум Гранта проникло осознание одной вещи. Эти люди говорили и жили так, словно жить и говорить иначе попросту было невозможно. И куда бы ни делся уютный и безопасный мир Гранта с его деньгами, кондиционерами, теплыми постелями, быстрыми автомобилями, полицией и скорой помощью, Делся он так далеко, что Эйкер, Амин, Грейв и дикари из таверны о нем даже не слышали. И как бы Грант здесь не очутился, теперь он далеко от дома, и вернуться будет не так-то просто. Мало-помалу воспоминания о комфорте и цивилизации таяли вместе с надеждами на спасение, пока не стали казаться смутными фантазиями и мечтами о мире, которого даже не существует. Мальчишка залил водой костер. Шипение углей выдернуло Гранта из промозглого сна. Снова шел снег. Грант чувствовал себя так, словно из него сделали отбивную. Мускулы застыли и болели при малейшей попытке пошевелиться. Спина замерзла и онемела, из носа текло. Сидя, сгорбившись у дымящегося кострища, Грант пытался собрать разрозненные обрывки мыслей. Скорее всего, он сейчас где-то в Канаде или в особенно холодном уголке Гренландии. Да, пожалуй, так. Обхватив руками ноги и положив подбородок на колени, Грант смотрел на измочаленные туфли, что еще чудом держались у него на ногах. Смотрел он на них пристально, потому что это были не просто туфли, а некий символ. Символ самого Гранта. Идеально скроенные и пошитые, они представляли собой элемент упорядоченного цивилизованного мира. Прошла всего одна ночь, наполненная тьмой и безумием, и тот мир ушел, а вместе с ним ушли уют и безопасность. От обуви остались клочки изодранной, помятой кожи, из-под которой торчали посиневшие пальцы. Его, Гранта, пальцы. Он вытер нос о рукав смокинга и шмыгнул, преисполненный жалости к себе. В полной тишине со свинцового неба на землю с тихим шуршанием сыпались белые хлопья. Грант резко встал, стряхнув со спины небольшой снежный воротник. Взглянув на погашенный костер, он вдруг осознал одну важную вещь. Его бросили. Грант в сей же миг позабыл об усталости и скованности в заиндивелом теле. Речь снова жила о жизни и смерти. Поскальзываясь в слякоти у кострища, он вскочил на ноги, оглядел пустую полянку и во всю глотку заорал надломившимся от ужаса голосом. «Эйкер! Эйкер Амин! Где ты?» Это было все равно, что кричать сквозь завесу падающих перьев. Тогда Грант прошелся вдоль края поляны и увидел цепочку следов, уходящую в лес. Следы были свежие, однако снег и ветер успели потрудиться над ними. Понимая, что иного способа выжить в снежной пустыне нет, Грант порадовался и этому призрачному шансу на спасение. Эйкер поможет, обязательно, не откажет. Впервые Грант понял, насколько он беззащитен, без посторонней помощи он погибнет уже к ночи, ведь он ни на что не способен. Грант продирался сквозь заросли, спотыкаясь о скрытые под снегом корни и ветки, падая головой в сугробы. Спустившись по отлогому склону, вышел к тому же тракту, что миновал вместе с Эйкером по пути в лощину. Впереди на следующий холм взбирались три смутные фигурки. Они обернулись на окрик, и Грант со всех ног побежал за Эйкером, который вел за собой спутников, прокладывая путь. «Не бросай меня, ты! Ты не можешь меня бросить! Я с вами!» Эйкер поправил пояс с мечом и смерил Гранта холодным, безразличным взглядом. «С какой стати?» — спросил он. Грант дважды хватил ртом воздух и понял, что сказать ему нечего. Своим вопросом, на который и не ответишь, Эйкер словно убил Гранта. Бесполезно было напоминать этим людям о человечности и дружбе. Для них эти слова — пустой звук. В этом мире о таких вещах и говорить-то, наверное, стыдно. Грант принялся лихорадочно соображать. Что бы еще такого предложить? Компанию? Помощь? Боец из него никудышный. Прошлой ночью Грант сам убедился в этом. Увы, он совсем бесполезен. Никаким пригодными Эйкеру и его компании талантами Грант похвастаться не мог. Впервые за 25 лет жизни он готов был променять высшее образование и навыки цивилизованного человека на крепкую спину и слабый ум. Впрочем, и хилая спинка Гранта еще могла пригодиться. «Я буду нести ваши вещи, снаряжение, все что угодно». Грант умолк, заметив, что на себе воины несли только мечи да кожаные кошели на поясе. Эйкер молча ткнул большим пальцем себе за спину. Грант так волновался, что не заметил прыщавого мальчишку и его гигантскую ношу. Горшки, сумки, узлы, увенчанные одной из украденных вчера Эйкером туш. Стоило компании остановиться, и чудовищный вес груза прижал мальчишку к земле. Он сидел на холмике у тропы и, тяжело дыша, злобно смотрел на Гранта. Теперь предложить было точно нечего. Эйкер молча развернулся и продолжил было путь, но вдруг замер и к чему-то прислушался, склонив голову на бок. Потом и Грант услышал отдаленный рокот, похожий на бой барабанов. «Всадники, в укрытие!» — прокричал на ходу Эйкер и нырнул в подлесок. Грант стоял, как громом поверженный, зато Грейв среагировал моментально. Он бросился к деревьям, и на пути у него оказался Грант. Живое препятствие, впрочем, ничуть не замедлило мечника. Он походя задел юношу плечом и вскоре оказался под спасительным пологом деревьев, тогда как Грант ничком упал в сугроб. Парнишка-носильщик все еще пытался встать на ноги, когда на дороге показались всадницы. Грант лишь мельком разглядел их. Длинные, развивающиеся на ветру светлые волосы, позолоченные нагрудные пластины. Одна из наездниц резко вскрикнула и, свесившись в седле, взмахнула мечом. Парнишка покачнулся и упал. Свиная туша при этом отлетела в сторону, голова носильщика в другую. Из обрубка шеи хлынула кровь, окрашивая снег в темно-красный цвет. Мечники выскочили на дорогу и принялись посылать вслед наездницам страшные проклятия. В ответ им раздался девичий смех, на что воины разорались еще громче. Грант поднялся на ноги и стал отряхиваться, пока снег не успел растаять и пропитать одежду. «Эй ты, Грант О'Рейли, все еще хочешь с нами? Тогда неси наш скарб». Эйкер и Грейв разразились хохотом и хлопнули друг друга по спине. В чем шутка, Грант так и не понял и решил про себя, что юмор у мечников исключительно черный и непритязательный. Да и сам он к собственному стыду не мог смирить чувство радости и облегчения. Мальчишка-носильщик погиб безвременно, это да, но тем дал шанс выжить самому Гранту. Стараясь не обращать внимания на укоризненный взгляд отрубленной головы, Грант освободил мертвое тело от ноши. Он бы просто взвалил ее на себя и оставил труп в покое, если бы Эйкер не напомнил, что в этом жестоком мире выживание стоит на первом месте. «Одежду тоже забери, если, конечно, не собираешься ходить в этих своих тяпках и дальше». Сдерживая рвотные позывы, Грант последовал совету, тогда как Эйкер и Греф ждали его, прислонившись к дереву и отпуская шуточки. Снегопад сделался реже, а после и вовсе перестал, пока Грант стягивал с посиневшего трупа лоскуты непрошитого, скрепленного лишь кожаными тесемками меха. Когда настал черед заскорузлого исподнего, Грант брезгливо отшвырнул его в сторону. Едва заметил, как с него черными крошками посыпались блохи. Эйкер Амин скрипнул кожаным панцирем, нетерпеливо переступив с ноги на ногу. «Пошевеливайся!» — поторопил он Гранта. Грант долго не мог сообразить, как и в каком порядке наматывать на себя многочисленные полосы меха, и решил начать с похожего на пончо куска воловьей шкуры. Продел в отверстие посредине голову и опоясался ремешком, на котором болтался кинжал. Получилась вполне себе такая туника, теплая и достаточно плотная, не пропускающая порывы ледяного ветра. Кожа под ней сразу же зазудела, а значит, в придачу к одежде Гранту достались попутчики. Впрочем, сейчас было не до них. Ему стало немного лучше, и, присев прямо на снег, он стянул остатки туфель с посиневших ног, которые при малейшем прикосновении отзывались диким покалыванием. Натягивая тяжеленные сапоги погибшего носильщика, Грант зашипел сквозь стиснутые зубы и отчаянно выругался, помянул и Господа, и его приспешников. Сапоги были мягкие и теплые, а стоило подняться на ноги, как в них захрустело. Да ведь это настоящие муклуки, традиционная эскимосская обувь, набитая соломой. В них за свои ноги Грант мог не беспокоиться, хотя сейчас ему и казалось, будто все черти ада вонзают ему в ступни раскаленные иглы. Затем Грант окинул смущенным взглядом горку шкур, сваленных подле трупа. Одну полоску намотал вокруг шеи на манер шарфа, другую, широкую, посредине суженную с концов, надел на голову, завязав под челюстью. Эйкер и Грейв тут же заржали, а значит, Грант с назначением этого куска не угадал. Зато уши оказались теплее, и он решил оставить все как есть. Остальные куски и полоски кожи бросил, не разбираясь, у обнаженного безголового трупа. Эйкер к тому времени изготовился идти дальше, и Грант подобрал ношу. Связку сумок и горшков так просто было не поднять, но, взглянув на жесткие стоячие лямки, Грант нашел решение, пролез под них и медленно выпрямился. Мысль, несмотря на банальность, показалась Гранту удачной. Еще полчаса назад, замерзший, он не додумался бы и до такой простой вещи. Однако сейчас, сбросив оцепенение, он мог двигаться и соображать. Мозг словно оттаял, а физические усилия помогли прогнать холод из тела. Грант огляделся, ожидая похвалы за находчивость, однако Эйкер и Грейв уже скрылись в заснеженном лесу. Сгибаясь под громоздким скарбом, Грант упорно шел за ними по двойной цепочке следов. Время от времени впереди раздавались неясные обрывки разговора двух мечников. Вот так Грант нашел себе место, работу и защитников. От долгой ходьбы и усилий он окончательно согрелся. Ноги оттаяли и перестали болеть, а в отсутствие прочих бед он начал ощущать пустоту в желудке. Прямо на ходу Грант принялся кинжалом отрезать от свиной туши кусочки. Он ел их, жевал и проглатывал, чуть не захлебываясь слюнками. Ничего вкуснее этой дурно прокопченной свинины он в жизни не пробовал. При иных обстоятельствах Грант к ней не притронулся бы, однако в своем мире к этому моменту он успел бы 3 раза поесть, да и сил он тратил куда больше, чем в прошлой жизни. Набивая желудок, Грант чувствовал, как тот довольно урчит, а настроение поднимается. И вместе с тем Грант недоумевал. С таким хлипким здоровьицем ему давно полагалось свалиться и умереть, а он, видите ли, радуется, словно малое дитя простой пищи. Не должен он был счастливо взирать на слепящую белизну снега вокруг, особенно когда на плечи давит такой груз. Всю жизнь Гранту советовали избегать нагрузок и не нервничать, дескать, он слаб. Тем не менее, логика подсказывала, что слабый человек просто не поднял бы такую тяжесть, а Грант поднял. Поднял и нес, ведь перед ним встал простой выбор – или неси, или сдохни. Каждый шаг он совершал, будто маленький подвиг, через боль в дремавших доселе мускулах, которым вдруг пришлось совершать назначенный от природы труд. И почему Грант верил в свою слабость? Все из-за матери. Она убедила его в инвалидности. Все из-за приступов. Поскальзываясь и цепляясь за кустики, Грант продолжал идти, забирая влево по цепочке следов вдоль высохшего ресла реки. Это был настоящий кошмар начинающего туриста. Под снегом тут и там прятались корни, которые так и норовили поймать Гранта за ногу. Головой он то и дело задевал ветки, и те сыпали ему на макушку снегом. Грант вспомнил, как ходил в лес еще в Купере, как завидовал охотнику, что ловко и бесшумно пробирался через чащу. Поддайся он тогда душевному порыву и мог бы сейчас красться по лесу, подобно индейцу, да и мышцы у него были бы не меньше, чем у Эйкера, а так Грант оставался неуклюжим новичком. Вот он в очередной раз поскользнулся и упал прямо на спину. Растянувшись на снегу, Грант ощупью вынужден был искать, за что бы ухватиться. Так, неловко дергая руками и ногами, он потерял драгоценные минуты, прежде чем встать и продолжить путь. Впрочем, если раньше падение или ушиб повергли бы Гранта в смертельный ужас, то сейчас он не испытал ничего, кроме злости. Злости на свое изнеженное, нетренированное тело. Гнев подгонял, придавая сил двигаться дальше. Грант еще покажет Эйкеру и Грейфу, что никакая он не обуза. Но мечники по-прежнему оставались впереди, недосягаемые, хотя время от времени до Гранта долетали обрывки их болтовни. Шли часы, и Грант вспомнил, как тряслась над ним мать. Вечно твердила, что он слаб, что ему нельзя волноваться и бегать с остальными детишками. Как мог он ей верить? Все из-за приступов, во время которых кружилась голова, и Грант не мог пошевелиться. Зато сейчас по его венам и мышцам струился жидкий огонь. Сам он изнемогал от усталости, какой еще никогда не испытывал, а припадки даже не думали начинаться. Не свалился с приступом Грант и вчера в таверне, когда у него имелись все основания опасаться за сохранность собственной жизни. Напротив, он ощущал себя как никогда живым, его чувства обострились до предела. Так что же вызывало ненавистный паралич и головокружение? Спускаясь с очередного пригорка, Грант снова поскользнулся, но успел выбросить руку в сторону и вцепиться в присыпанный снегом куст. Остановив падение и лежа в тени, Грант попытался отыскать ответ на последний вопрос. Если попросту волноваться и не спускать пар, не утруждать ничем тело, можно и язву себе заработать. Бизнесмены тому яркий пример. А дети, им беготня нужнее, чем любому взрослому. Выходит, неподвижный образ жизни сделал Гранта больным. Опека матери, вот в чем причина. Разозлившись, Грант поднялся на ноги, вылез из-под куста на божий свет и, скрипя зубами, отправился догонять Эйкера и Грейфа. Уж он покажет матери, уж он станет дикарем не хуже этих мечников. Тьфу на того дурака и хлюпика, которого мать пыталась из него слепить. «Должно быть, мечники брезговали его обществом», — подумал Грант, раз держались на расстоянии. И так было ясно, что он не отстает. Шум от падения слышался, наверное, на миле вокруг. Мечникам плевать было, что Гранта с детства лишили права добиться чего-то значимого и стать полноценным мужчиной. Вдруг впереди треснула ветка, послышалось бормотание. Грант ускорил шаг. Вот бы догнать мечников и попросить устроить небольшой привал. Выбираясь из русла пересохшей реки, он нащупал сломанную ветку, когда пытался найти опору для рук. Мечников нигде не было видно. Остались только запутанные следы на снегу, как будто Эйкер и Грейв потоптались тут, решая, куда дальше следовать, переходящие в очередную двойную цепочку. Лес вокруг редел. Да и поверхность выровнялась. Грант, больше не опасаясь упасть, прибавил ходу. Наконец он, пошатываясь, вышел на широкую прогалину и, только подняв взгляд, увидел, как два воина скрываются в лесу на противоположной ее стороне. Грант попытался радостно окликнуть их, но смог лишь хрипло каркнуть. Впрочем, его услышали. Из чащи позади раздался ракочущий кашель, и волоски на затылке у Гранта встали дыбом. Звук этот был ужасен. В нем ощущалась чудовищная сила, и сердце Гранта ухнуло в пятки. Ни один известный ему зверь не издавал подобных звуков, а ближе знакомиться с местным животным царством желания у него не было. Грант буквально выбежал на полянку и поспешил за мечниками. Позади раздался треск, и Грант ускорил шаг. Где-то на полпути он оглянулся и упал. Сил подняться в себе он не нашел, даже когда зверюга выскочила из чащи. Поначалу Грант принял ее за черного кенгуру, но на мощных задних лапах сходство и заканчивалось. Передние лапы у монстра были короткие, плотные, снабженные изогнутыми белыми когтями. Головой он напоминал волка, а ушами, очень подвижными, рысь. Повертев ими по сторонам, животное сосредоточилось на Гранте, ощерило двойные ряды острых зубов, кашлянуло и рвануло вперед. Пока оно скакало на него, Грант сорвал с пояса кинжал, да так и замер с ним в руке. Правильно, как защищаться ножиком от скотины, у которой каждый коготь размером с этот самый ножик? Мохнатые черные ноги с хрустом погрузились в снег в каких-то 6 футах от Гранта и согнулись, готовые к последнему рывку. Он успел разглядеть крохотные зеленые глазки, блеск слюны на черной шерсти вокруг пасти. Потом вдруг щелкнуло. С таким звуком лезвие топора вонзается в ствол дерева, и между глаз зверюги воткнулась оперенная древка. Ноги чудовищного кенгуру дернулись в последний раз, и черная туша повалилась на бок, наполовину утонув в снегу. Грант изумленно посмотрел в потухшие зеленые глаза животного, на торчащую меж них красную стрелу, потом огляделся по сторонам. Лес показался ему тихим и безжизненным, каким казался весь день. Однако через секунду Гранта начало трясти. Стоило прекратить движение, как усталость взяла свое, а через мгновение и страх смерти ворвался в утомленный разум. Да эти леса кишмя кишат черными страшилищами и красными стрелами, что несут смерть, вылетая прямо из воздуха. Грант судорожно, словно пытаясь избавиться от груза, что лапами чудовище тянул его к земле, поднялся на ноги и побежал. Он летел, сломя голову, спотыкаясь и вопя. Грант, наверное, так и несся бы дальше и остановило бы его только дерево на пути, но тут его схватили и с силой дернули в сторону. Грант орал благим матом и отбивался, пока не стряхнул с себя пожитки мечников. Удара в лицо он не почувствовал, просто как-то внезапно сел в снег, и взор ему застелила красная пелена. Подняв взгляд и увидев над собой Эйкера Амина, Грант понял, что еще жив. Вот только натруженные с непривычки мышцы дергались, и не было сил унять дрожь во всем теле. Эйкер Амин смерил его сердитым взглядом и, не слишком церемонясь, ткнул его в зад мыском сапога. «Ну, чего разорался? Твои вопли, наверное, слышно даже в плачущих горах». «Зверюга!» — пролепетал Грант, хватая ртом воздух. «Страшная такая черная, огромная, с когтями и мощными задними лапами. Хотела...» Описание зверя хватило, чтобы Эйкер насторожился. Чуть вытащив из ножен меч, он вгляделся во тьму под пологом леса. «Вот ведь не повезло. Берликот увязался за нами, то есть за тобой». Побледнев, Грант поспешил разубедить Эйкера. «Да нет, его застрелили из лука. Меткий был выстрел, но я не понял, откуда прилетела стрела. Перепугался». Говоря это, Грант встал на колени и потянулся, разогнул перетруженную спину. Он решил, что Эйкер – достаточно опытный воин и сумеет защитить его от всяких там лесных напастей, поэтому можно немного отдохнуть и расслабиться. Рассказывая о нападении и гибели чудного зверя, Грант не поднимал глаз, и видел только затянутые в кожу ноги Эйкера. Стоило упомянуть стрелу, как эти ноги напряглись, застыли. Хм, странно. «Какого цвета была стрела?» — шепотом спросил Эйкер. «Красного». Грант поднял взгляд и увидел, что широкий лоб воина блестит от пота. Очень медленно и плавно Эйкер Амин взялся едва заметно трясущейся левой рукой за эфес меча и полностью достал его из ножен. «Мы пришли с миром и уйдем с миром!» Громко, изображая спокойствие, обратился Эйкер к деревьям. «Мы уважаем святых Аль-Кагара и желаем пройти испытание силы!» Удерживая меч одними лишь кончиками пальцев, воин опустил клинок в снег и, сделав учтивый жест, отступил от него на шаг. При этом он зашипел на Гранта сквозь стиснутые зубы. «Вставай, придурок иноземный, медленно и чинно! Кинжал в снег опусти!» Выполняя указания мечника, Грант на время отвлекся, а когда поднял глаза, то увидел выходящих из лесу людей. Они окружали Гранта и Эйкера, все в черных мантиях с капюшонами. У каждого за спиной красный лук, а за поясом пучок стрел. Приближались черные бесшумно, словно падающие листья. Их лица напоминали лица мертвых. Серые, обескровленные, глубоко запавшие глаза тускло поблескивали. Грант попытался угадать настроение черных, но это было все равно, что пытаться угадать настроение мумии. Если у них когда-то и были души, то давным-давно умерли, сгнили и высохли. Заговорил Эйкер Амин, и его ровный голос будто выдернул Гранта из страшного сна. «Я пройду испытание силы, а мой попутчик...» Тут он быстро и с презрением глянул на Гранта и пробормотал. «Чем владеешь, дурень? Мечом, булавой, кинжалом, луком?» В этом примитивном и варварском мире Грант, пожалуй, мог применить один свой талант. В колледже он занимался стрельбой из лука, просто потому, что эта дисциплина не требовала больших сил. Да и надо же было как-то получать зачет по физкультуре. Слабым и неуверенным голосом Грант произнес: «Я, наверное, воспользуюсь луком, если...» «А мой попутчик пройдет испытание меткости», — громко закончил обращение Эйкер. «Кто выступит против меня?» В ответ не прозвучало ни слова. Но от круга черных отделился один, самый высокий. Он сбросил на снег лук и стрелы и снял капюшон, обнажив лысую, как у бюста, голову. Во взгляде его жизни было не больше, чем во взгляде каменного изваяния. Не сводя с него глаз, разделся и Эйкер. Под броней у него скрывался гибкий поджарый торс, глядя на который, Грант в который раз устыдился собственной неполноценности. С виду Эйкер был ему ровесником, а подвиги между тем совершал достойное восхищение. Пригнувшись и чуть скрючив пальцы, воин оценивающе смотрел на противника. Черные молчали и даже не шептались. Молчал и заснеженный лес, только изредка где-то в его глубине невидимая глазу ель стряхивалась тихим шелестом светок белое покрывало. Поединщики застыли, чуть пригнувшись, и непонятно было, кто атакует первым. Затем... Молниеносно, подобно змее, черный кинулся на Эйкера, метя ему в глаза растопыренными пальцами. Эйкер легко отвел направленную ему в лицо руку, будто от комара отмахнулся и ударил черного кулаком под дых. Впрочем, тычок в глаза был лишь уловкой, и черный почти сразу же добавил низкий удар левой. Слабого человека это убило бы, но Эйкер лишь удивленно крякнул. Его удар скользнул по ребрам черного и того развернуло. Противники еще несколько раз быстро и яростно обменялись атаками, но вот черный ухватил Эйкера за ногу и опрокинул. Однако Эйкер, падая, вцепился в противника и словно кошка перевернулся в воздухе. Черный оказался снизу, и Эйкер всем своим весом вжал его лицом в снег. Черный попытался встать, но Эйкер снова придавил его к земле. Оба сучили ногами в снегу, взметая небольшие белые фонтанчики, и черный опять потянулся жилистой рукой к лицу Эйкера. Тогда мечник зарылся лицом в его же капюшон и чуть сместил вес. На спине Эйкера под туникой взбугрились мускулы, и, наконец, ткань не выдержала, порвалась. Мгновение двое лежали неподвижно, сцепившись и напрягая до предела силы. Присыпанные снегом, поединщики напоминали две мраморные статуи. Потом вдруг над поляной раздался хруст, как будто переломили сухую ветку, и Эйкер, тяжело дыша, поднялся на ноги. Его противник остался лежать в снегу. Ему свернули шею. Грант опасливо огляделся, однако черные, похоже, не расстроились и не собирались мстить за погибшего друга. Как-то неожиданно в руки Гранту сунули лук и 6 стрел. Грант тупо уставился на оружие и тут услышал шепот Эйкера. «Стреляй, дурень! Порази какую-нибудь маленькую цель! Твой соперник должен будет повторить за тобой!» Сердце тяжело бухало в груди. Грант заткнул 5 стрел за пояс, а 6-ю наложил на тетиву. Лук черных весил больше, чем учебный, к которому он привык, да и устроен был немного иначе. По уму, конечно, следовало пристреляться, но Грант понимал, никто ему такого шанса не даст. Руки тряслись, и оставалось надеяться, что дрожь пройдет, стоит натянуть тетиву. Грант огляделся в поисках цели. На полянке он заметил похожее на дуб дерево. Его темный ствол украшала светлая отметина шрама. Вот легкая и удобная мишень. Рога лука были тугие, и Грант с большим трудом оттянул тетиву к щеке на всю длину стрелы. Разжав пальцы, он чуть не ахнул от ужаса. Стрела ушла на добрых 6 футов в сторону от цели. Снижаясь по дуге, она попала в дерево 10 ярдами дальше намеченного и пригвоздила к ветке единственный лист. Если бы Грант целился в него, выстрел можно было бы считать неплохим с такого-то расстояния. Черные, пока следили за полетом стрелы, не заметили, как поморщился Грант. Потом он, конечно, постарался вылепить на лице уверенную мину, хотя Эйкер все видел и, раскусив компаньона, злобно нахмурился. Один из черных встал рядом с Грантом и откинул капюшон, под которым обнаружилась бритая и покрытая язвочками голова. Одна из болячек даже имела крохотный надрез посередине. Грант заметил, что язвы располагаются на черепе в определенном порядке, и вздрогнул. Выходит, болячки у черного рукотворные. Лучник тем временем послюнявил палец и определил направление ветра. Утоптался на месте. Наложил стрелу на тетиву и, определив на глаз расстояние до цели, в одном плавном движении натянул лук и выстрелил. Его стрела пронеслась на фоне свинцового неба алой молнией, взмыла по дуге и упала, расщепив стрелу Гранта надвое. «Робин Гуд недоделанный», — попытался съязвить Грант. Настроение себе улучшить не удалось. Страх по-прежнему грыз ему внутренности. Теперь черный будет стрелять первым, и Гранту придется за ним повторять. Хотя юноша слабо верил в успех, особенно в противостоянии такому опытному и умелому лучнику, как этот неизвестный с покрытой язвами головой. Между тем черный спокойно наложил 2-ю стрелу на тетиву и подождал, пока один из его спутников пошарудит в кустах. Тут кто-то вытащил стрелы из-за пояса у Гранта, и юноша испуганно обернулся. Рядом стоял Эйкер и нарочито пристально рассматривал снаряды. «Похоже, тебе дали паршивые стрелы», — сказал он и присмотрелся к ним еще ближе. В какой-то момент у мечника в руке что-то сверкнуло. Оказалось, он прячет одну стрелу позади остальных и натирает ее неким блестящим предметом. Вот он едва слышно прошептал. «Меток глаз, верна рука, в цель лети моя стрела». Выпрямившись, мечник отдал Гранту обработанную стрелу. «На, вот это получше остальных!» Глянув на стрелу, Грант невольно улыбнулся. Этаким топорным и нечестным способом варвар попытался его выручить. Нацарапал на наконечнике изображение глаза, прочел над ним заклинание и даже краски не пожалел. А стоило Гранту всмотреться в маленький зеленый глазик, как тот ему подмигнул и уставился в другую сторону. Грант вздрогнул и чуть не выронил стрелу. С нарастающим ужасом он почувствовал, как древко слегка извивается у него в пальцах, а наконечник подергивается. Не дать не взять собачий нос. В этот момент раздался шелест, захлопали крылья. Один из черных потревожил стайку птиц, и те устремились в небо серовато-коричневым облаком. Противник Гранта плавно натянул рук и выстрелил. Его стрела с шипением унеслась вверх и пронзила одну птицу точно в грудь. Птаха упала прямо на землю. Все взгляды обратились к Гранту. В этот момент Грант и сам как будто уставился на себя в ожидании. Руки сами собой наложили странную стрелу на тетиву и натянули лук. Грант не успел даже прицелиться, как пальцы разжались, и стрела умчалась в небо. Там она пронзила одну птичку и, чуть свернув, вторую. Под весом двух несчастных летунов стрела плавно по дуге стала снижаться, а в следующий миг откровенно взяла в сторону и прибила к ветке белку. Вот это, пожалуй, было чересчур. Грант потер глаза, уверенный, что ему все примерещилось, однако ж нет. Стрела так и торчала из ветки, и три мертвых тушки никуда не делись. Грант победил в состязании меткости со счетом 3-1. Едва затихло хлопанье крыльев, под сенью леса воцарилась тишина, которая, впрочем, продлилась мгновение. Взвыл раненый кот, за ним дрожащим голосом койот и следом протрубил разъяренный слон. То были звериные отголоски жуткого вопля, в котором, однако, слышались отчаяние и злоба, охваченные горем в глубине исковерканных душ, черные проклинали чужаков. Задрав головы и ощерившись, подобно диким зверям, они выли. Грант рухнул на колени и закрыл лицо руками, ожидая, что на него вот-вот обрушится град стрел. Наконец вой дрогнул и затих, и Грант трусливо отнял одну руку от лица. Он успел заметить только, как сомкнулись ветки ближайших кустов. Черные ушли, прихватив своего мертвеца. И только бешеный ритм сердца, лук да стрелы, которые Грант сжимал в побелевших от усилия руках, напоминали об их визите. Видно было, что и Эйкера Амина напугал вопль черных. Он вытащил меч из снега и, вытирая клинок, от души выругался. Грант дошел до поклажи и рухнул на нее, а Эйкер, не прерывая потока ругательств, обратил его на Гранта. «Ты, незаконно рожденный рохля, у которого черви вместо пальцев и рагу вместо мозгов каменная башка, не заори ты по встрече с Берликотом, эти уроды Алькагара нас бы не услышали. Мало того, из-за твоей бездарной стрельбы мне пришлось потратить отличное заклинание. Угрх!» Надев броню и застегивая на ней ремешки, Эйкер перешел на злобный рык. Затем, покончив с облачением, пошел дальше, но остановился и вяло подергал за лямки сумок. «Давай, навьючивайся и пошли», — сказал он Гранту. «До заката надо убраться из этих лесов». Объяснять, почему он не стал, да Гранта и не нужно было поторапливать, он уже вдоволь насмотрелся на местные ужасы. Он только показал Эйкеру зажатые в руке стрелы и лук и вопросительно кивнул в сторону чащи. «Оставь себе», — ответил мечник. «Ты их вроде как выиграл». И пошел дальше. Внезапно получив оружие, Грант почувствовал уверенность. Он снял с рогов тетиву и сунул лук со стрелами за ремни поклажи. Затем нагнулся и, продев руки в лямки, выпрямился. Эйкера он нагнал уже на краю поляны, отправляя на ходу ремни и сумки. Только тут он понял, что рядом нет Грейфа. Второго мечника Грант не видел, и во время состязания с черными тоже. «А где Грейф?» — хрипло спросил он у Эйкера. «Мы шли по тропе, и тут услышали твой крик. Я вернулся за тобой, а Грейф отправился дальше. Он должен ждать нас впереди». Мрачным тоном, словно в печальной молитве, Эйкер добавил. «Надеюсь, ушел он далеко и разминулся с этими». Минут через пять за поворотом они нашли ответ на свой вопрос. Грейф лежал в снегу, лицом вниз, раскинув руки и словно впиваясь пальцами в землю. Он напоминал кошмарную подушечку, утыканную кошмарными булавками. Из спины и ног у него торчало по меньшей мере десятка два красных стрел. «Должно быть, этот дурень хотел убежать», — пробормотал Эйкер, обходя труп по широкой дуге и увлекая за собой Гранта. «Не приближайся. Святые Алькагара почитают мертвечину, ибо ею они питаются», — свирепо пророкотал он. Едва они оставили позади утыканный стрелами труп, Грант прислонился к ближайшему дереву, и его согнуло в рвотном позыве. Глава пятая. Следующие несколько часов они шли гораздо медленней. Эйкер постоянно ворчал, подгоняя Гранта то словом, то пинком, и, наконец, сдался, подстроился под слабого компаньона. Правда, частенько, ничего не говоря, забегал вперед, разведывал путь. На закате они достигли, наконец, границы леса. Деревья внезапно закончились, и тропа, обрываясь на краю уступа, извилистой лестницей уходила вниз по крутому гранитному склону. В одном месте она расширялась, образуя поросший деревьями выступ, и вела дальше к подножью, где раскинулась живописная долина с лугами и полями. Где-то вдалеке вился столб дыма. Должно быть, в той стороне жили люди. Покинув лес, Эйкер с Грантом оставили позади и владения святых Алькагара. Спуск давался не так уж и тяжело. Судя по тому, как лестница обветрилась, ее вытесали в склоне много веков назад, но ступени все еще могли отлично послужить и при худших условиях. Ветер не давал скапливаться снегу, и Гранту оставалось только следить за равновесием, чтобы сумки не разболтались и не увлекли его за собой в пропасть, что зияло слева. В том месте, где лестница переходила в ровную площадку выступа, в склоне темнела неглубокая пещерка. Своды ее почернели от копоти, а под снегом виднелись угли. Значит, в пещере не раз находили пристанище странники. И пока Грант, кряхтя, освобождался от груза, Эйкер устремился в чащу. Почти сразу же оттуда долетел стук, каким обычно сопровождается рубка деревьев. Вот и нашлось мечу Эйкера мирное применение. Остановившись, Грант начал мерзнуть. Он зябко приплясывал на месте и дышал на посиневшие пальцы. Наконец вернулся Эйкер с охапкой сухих веток. Ногами он расчистил место у основания стены под прикрытием булыжников, чтобы огня не было видно снаружи, и соорудил пирамидку из щепы, под которую накидал стружек. Затем вынул из недр мошны на поясе металлическую шкатулку. Грант, успевший подумать, будто в коробочке труд или кремень и кресало, сильно удивился, когда Эйкер вытряхнул себе на ладонь маленькую оранжевую ящерку. Рептилия, сонная от холода, нехотя приоткрыла один глаз и тут же снова закрыла, попыталась вернуться и уснуть. Тогда Эйкер потыкал в нее пальцем и поднес к мордочке щепотку свежих стружек. Ящерка оживилась, открыла глаза и жадно накинулась на, казалось бы, несъедобное угощение. Эйкер тем временем настругал щепок размером с зубочистку. Голодный и холодный, Грант раздраженно смотрел, как мечник сюсюкается со своей зверюшкой, и не мог взять в толк, зачем тратить время на телячьи нежности, когда нужно поскорее развести огонь. Ящерка же, насытившись, попыталась снова свернуться и продолжить прерванный сон, однако Эйкер поднес к ее пирамидке из веток и ущипнул за хвост. Рептилия негодующе завращала глазами и выдохнула на стружке небольшой комок пламени. Только после этого Эйкер спрятал питомца назад в шкатулку и принялся раздувать тлеющий огонек. Челюсть у Гранта так и отвисла. Однако он вспомнил, что когда-то в какой-то сказке читал о созданиях вроде этой оранжевой ящерки, о мифических рептилиях, живущих в огне. «Саламандра!» — громко пробормотал он. «Ага», — ответил Эйкер, продолжая раздувать пламя. «Полезные, надо сказать, твари». Глава 6. С заходом солнца снегопад прекратился, ветер унялся. Костер, потрескивая, горел жарко и отбрасывал на стены пещеры яркие отсветы. В желудке у Гранта сыто урчало. Удивляясь собственному приподнятому настроению, юноша поковырял грязным пальцем в зубах, где застрял свиной хрящик. Натруженные за день мускулы приятно болели, и Грант позволил себе большой глоток кислого вина из заплесневелого кожаного меха. Взяв в руки металлическую шкатулку, Грант немного поиграл с саламандрой, потыкал в нее веткой, за что разгневанная рептилия дыхнула на него красным пламенем. Грант вовремя успел отдернуть пальцы, а после задобрил ящерку порцией свежих стружек. Саламандра довольно слопала подношение и выпустила из ноздрей струйки дыма. Она олицетворяла все, что в этом мире тревожило Гранта. По законам объективной реальности магической ящерки попросту не должно было быть, как не должно было быть ничего из встреченного по пути Грантом, варваров и их жестоких обычаев, берликота. Не могло быть и заклинания, которое Эйкер прочел над стрелой. Грант либо спятил, и происходящее с ним – плод воспаленного разума, либо он вменяем, но тогда его неким немыслимым способом из родного мира перенесло, в общем, куда-то перенесло. «Эйкер, что это за страна?» — спросил Грант. «Тер Клоскрас, независимое свободное государство тирана Хельбиды, что в Натунии. Ты заблудился или как?» «Или как?» Грант снова принялся ковырять в зубах. Эти названия ровным счетом ни о чем не говорили. Они даже звучали не по-английски, хотя в то же время Эйкер идеально разговаривал на родном языке Гранта. Ну, не то чтобы идеально, скорее на некоем грубом наречии. Должно быть, в этом-то и таился ключ к тайне происходящего. «Эйкер, как получается, что ты разговариваешь на идеальном кстилпроф, то есть на хиомперт?» Грант замолчал и вытер внезапно покрывшийся испаренный лоб, а Эйкер даже оторвался от заточки меха и слегка испуганно взглянул на попутчика. «На чем я разговариваю?» Грант точно знал, что хочет спросить. Мысль четко оформилась у него в голове. Английский – язык отцов, язык Шекспира. Грант ведь посещал курс литературы в колумбийском. Английский язык. Так, надо собраться и медленно произнести. Английский. «Ускинп». «Отдай-ка мех с вином», – посоветовал Эйкер. «И поспи». «Нет, Эйкер, постой, послушай. Разве ты не слышал о моей стране? Наша столица – Ртидбкс, а я живу в...» Грант не стал договаривать, потому что не хотел слышать того, что получится. С языка обязательно сорвалось бы нечто даже отдаленно не похожее на Нью-Йорк. Как так? Ведь он четко представлял, что хочет спросить, но не мог назвать нужных слов. Что с ним такое? Амнезия? Или... Гранта посетила внезапная догадка. Он говорит вовсе не на английском. «На каком языке мы с тобой общаемся?» – спросил Грант у Эйкера. «Ну даешь. На высоком, на тунейском, конечно же. Ты совсем дурак или придуриваешься, делаешь вид, будто не знаешь, какой у тебя родной язык. Меня не проведешь. Ты родился здесь, на этой земле, и разговариваешь без акцента, не то что я». Он громко хлопнул себя по груди. «Я чистокровный инеец. Когда я был еще мальчишкой, меня выкрали из племени и продали в рабство. Повзрослев, я нашел тех работорговцев и убил их, а после подался в наемники. Тогда и выучил на туинейский. Но так чисто, как ты, я говорить на нем все равно не могу». «Ну нет, Грант О'Рейли родился не здесь, и здесь вовсе не его мир. Это была совершенно другая вселенная, удаленная от его мира во времени и пространстве». Ничего конкретно, впрочем, Грант сказать не мог. Лавкрафта он не читал очень давно, хотя в общих чертах догадка показалась правдоподобной. Она же объясняла трудности перевода, точнее, их полное отсутствие. Грант запросто изъяснялся на языке этого мира или отдельной его части. Это было все равно, что настроить радио на другую частоту. Проводки и лампы в приборе никуда не деваются. Но стоит повернуть ручку, и из динамика уже доносятся другие слова. Вещает иная станция. Вот и Гранта как будто настроили на частоту этого мира, где просто нет таких слов, как английский и Нью-Йорк. Они сохранились только в голове самого Гранта в виде абстрактных понятий. Все это здорово сбивало с толку. От тепла и вина в голове приятно потяжелело. Грант вытащил из поклажи плед из побитой молью медвежьей шкуры и завернулся в него поплотнее. Потом вдруг вспомнил еще кое-что, не дававшее покоя. Приподнявшись на локте, Грант спросил: «Эйкер, что за люди были в лесу?» Наемник гортанно зарычал, словно большой кот, и сплюнул в огонь. «Алькагарские людоеды, бичи этих поганых лесов. Ловят и проверяют всякого, кто забредает в их владение. Проиграешь — съедят. Вера у них такая». Эйкер снова сплюнул в костер, словно пытаясь избавиться от неприятного вкуса во рту. «В долине их еще больше, но утром мы покинем их территорию». Гранту стоило героических усилий не уснуть, пока он плотнее заворачивался в медвежью шкуру. Наконец, когда наружу остался торчать один лишь кончик носа, Грант в тепле, закрывшись от внешнего мира, провалился в сон без сновидений. Глава 7. Утром зарядил дождь. Вода стекала с длинных сосулек над входом в пещеру, которые падали на пол, освобождая место для новых ледяных наростов. Костер давно погас, и пещеру уже ничто не согревало. Вода с пола просочилась через старую шкуру и намочила одежду, вытягивая из нее остатки тепла. Грант разлепил отекшие веки, но, взглянув на серое небо этого промозглого утра, попытался снова уснуть. Эйкер, впрочем, заметил его пробуждение и ткнул ногой в самую уязвимую часть его продрогшего тела. «Поднимайся и разводи костер!» Голос Эйкера прозвучал приглушенно из-за шкуры, но Грант понял, чего хочет варвар, и со стоном выбрался из-под покрывала. Вместо того, чтобы зажечь костер, Саламандра опалила Гранту пальцы, и тот в отместку ущипнул ее за хвост. Потом в углублении пещеры отыскал целое поленце, но уронил его себе на ногу и еще долго, минут 10, довольно бегло ругался, на чем свет стоит. Костер, однако, распалить удалось, и Эйкер, подсев к огню, подогрел себе ломоть свинины. Грант последовал его примеру, а после опять завернулся в плед из шкуры. Довольный он поежился и отметил про себя. «Хорошо, что идет ледяной дождь, никуда тащиться не надо». Грант спросил себя, «А если бы дождь не пошел, нашлось бы у него силы впрячься в поклажу и следовать за Эйкером дальше?» Ответ пришел моментально. «Нет». Позавтракав, Эйкер принялся чистить булаву. Удаляя с шипов запекшуюся кровь и налипшие волосы, он напевал боевую песню. Затем вспомнил парочку историй, в которых эта булава размозжила череп другой. Дождь все не переставал. И тогда Эйкер взялся перебирать прочее снаряжение, продолжая при этом рассказы о боевых подвигах, которые больше напоминали похождения закоренелого бандита. И хотя Эйкер повествовал о себе беззаботно и буднично, у любого цивилизованного человека кровь застыла бы в жилах. Грант еще ближе подвинулся к огню и как можно плотнее закутался в шкуру. Каждое движение отзывалось скрипом в суставах. Грант обливался потом, как мясо на костре с жиром, и его колотил сильный озноб. «Заболел, что ли?» — пристально посмотрел на него Эйкер. Желая оправдать свои неудачи, Грант состряпал отговорку, которая, по его мнению, тянула больше, чем на полуправду. «Нет, просто потерял форму, ослаб. Меня долго держали в плену, и вот я раскис». Он замолчал, стыдясь вранья, и, тем не менее, довольный, что Эйкер Амен удостоил его уважительного взгляда. Впрочем, шило в мешке не утаишь, и Грант обеспокоенно выпалил. «Чего меня трясет все время? Вроде не холодно». «Цепенеешь», — буднично ответил Эйкер. «Если тебя не расшевелить, к утру тебя прихватит, как цементом». Он хихикнул и длинной рукой вытащил ветку из обедневшего запаса дров. «Сходи-ка за хворостом, а когда вернешься, я преподам тебе урок фехтования». Грант, еле-еле, будто ржавая металлическая кукла, выбрался из-под пледа и вышел под ледяной дождь за дровами. Когда он вернулся, промокший до нитки дрожащий, Эйкер наградил его ударом обструганной палки. Потом наемник вручил вторую палку Гранту. «Защищайся!» И принялся методично наносить удары, потешаясь над неловкими попытками Гранта отразить атаку или уйти от нее. Так миновал день. Скорее всего, ледяной дождь спас Гранту жизнь, подарив передышку, поскольку с неба не перестало лить и на следующее утро. Грант сидел, греясь в полудреме у костра или выбираясь, подгоняемые пинками Эйкера, из пещеры за свежей порцией хвороста, А после, с раскрытым ртом слушая, как наемник бодреньким тоном повествует о кражах, грабежах, мародерстве и смерти. Грант излечился от усталости и холодового шока. Оцепенение и судороги как рукой сняло. Грант ел, утоляя зверский аппетит, какого прежде за собой не замечал. Спустя всего 2 дня его широкие кости начали обрастать мясом, как будто дремавшие до того мускулы пробудились от внезапных нагрузок и начали набухать. Гранту его нынешние занятия пришлись не очень-то по душе. Хотелось все время есть и спать, но приходилось выбираться из пещеры за хворостом. Шея и голова покрылись множеством мелких ушибов и синяков. Эйкер Амин от души хохотал, награждая имя Гранта, пока тот не выучился отражать внезапные удары легкой палкой. Так он постиг азы владения палашом. Мускулы на запястьях, руках и плечах, растревоженные непривычной нагрузкой, также требовали прибавки в питании. К концу 2-го вечера Грант и Эйкер доели 2-ю свиную тушу, а на закуску употребили белку, которую Грант подстрелил в роще днем. Дождь перестал. Слышна была только капель у входа в пещеру, да журчание маленьких ручейков. Похолодало. «Завтра в путь!» — прорычал Эйкер и, укладываясь спать, положил рядом с собой обнаженный меч. В сухую погоду по ночам стоило опасаться хищников. «А куда мы идем?» — спросил Грант, и его голос из-под шкуры прозвучал приглушенно. Свернувшийся калачиком у костра Эйкер приподнял голову, и в глазах его замерцали отблески пламени. «На войну куда же еще?» «Будет весело. Вино и кровь рекой. Мы убиваем, нас убивают. Разве не здорово, а?» Выразить более лаконично жизненную философию варваров было невозможно. Грант слегка приподнялся и кисло, с оттенком иронии, произнес. «Еще бы! Можно жить, лишь умирая!» Он снова лег и забылся сном без сновидений. Костер вспыхнул напоследок и угас окончательно. Слышно было только, как шелестят мертвые листья в роще снаружи. Облака разошлись, и ночное небо пронзил яркий свет, похожих на бриллианты звезд. Глава 8. Утро выдалось ясным и морозным. Грант проснулся первым. Без тычков и пинков, и, дрожа от холода, отодрал хворост от обледенелого пола пещеры. Когда он развел костер, наемник тоже встал и, мыча под нос мотив походной песни, принялся надевать броню и пристегивать к поясу оружие. При виде грозного арсенала Грант вспомнил о кровопролитных 4 днях, что он уже провел в этом мире. Собирая поклажу, он задумался. Стоит ли дальше волочь на себе эту тяжесть только для того, чтобы убить кого-то или самому быть убитым? Может, уйти от Эйкера Амина? Не надо будет больше надрываться? От этой мысли сжалось сердце. Здоровяк-наемник направился к Гранту, и юноша подозревал, что сам он тоже полюбился наемнику. А то, как солдат издевался над Грантом, лишь способ, которым местные заботятся о ближнем. Эйкер тем временем закончил сборы и затоптал костер, припорошив его снегом. «Пошли», — сказал он. Грант, так и стоявший у поклажи, откашлялся. «Послушай, Эйкер, я решил попробовать жить немного иначе. Сам видишь, боец из меня никудышный, так что зачем тебе я?» Наемника это серьезное и трудное решение как будто вообще не задело и не взволновало. Он легко закинул лямки сумок на плечи и посоветовал. «Мне же проще. Ты только берегись берлекотов и святош, и те, и другие в здешних лесах водятся в изобилии. Если сумеешь выбраться из чащи, то берегись крестьян. Эти тоже не любят чужаков. Поймают, посадят на кол и выставят в поле. Из сушеного трупа выходит отличное пугало». Последнее напутствие прозвучало невнятно, ибо Эйкер Амин уже спускался по вытесанной в склоне лестнице. Грант всегда отличался живым воображением, и поэтому стоило наемнику упомянуть кол и пугало, как к нему вернулся страх. С криком юноша поспешил следом за Эйкером. Наемник задержался ровно настолько, чтобы сбросить поклажу, и пошел дальше, не сбавляя ходу. Грант застонал про себя и влез в опостылевшие лямки, которые успели натереть мозоли. Против ожидания ноша оказалась не такой уж тяжелой. Либо Гранта подстегнуло разыгравшееся воображение, либо, что вероятнее, на него просто не давили доеденные накануне свиные туши. В какой-то момент Гранту показалось, будто Эйкер чуть дернул головой. Дернул, позволив себе усмехнуться. Тропинка вывела из чащи к краю выступа и перешла в крутой спуск по склону к лесу у подножья горы. У последнего поворота Эйкер вдруг насторожился. «Чую засаду», — сказал он. «Пойду гляну, что внизу». Вооружившись луком и готовый стрелять, Грант встал на стреме, пока Эйкер невыносимо долго полз к краю выступа. Прикрываясь веточкой, он заглянул вниз и, явно довольный, отполз назад и прошел до конца поворота. Грант сбросил на землю поклажу и размял плечи. Эйкер Амин тем временем остановился на краю узкого выступа и продолжил свои наблюдения, хотя внизу, казалось, никого не было. Грант зевнул и резко обернулся, заметив справа движение. Он замер при виде выходящего из пещеры чудовища – берлекота. Хищник не заметил Гранта, зато юноша видел, как подергиваются его нос и усы. Берлекот явно выбрался на запах. Снизу вдруг донесся звон металла, и уши кота мигом развернулись в сторону тропы. В один прыжок животное оказалось у края выступа, тогда как Эйкер стоял 20 футами ниже, спиной к угрозе, беззащитный. Затаив дыхание, Грант поднял лук. Он натянул тетиву и прицелился в готового к прыжку зверя. Расстояние было маленькое, и щелчок тетивы слился со звуком удара, когда стрела вошла в плоть животного. Берлекот коротко мяукнул от боли. В момент выстрела он подскочил, и потому стрела пронзила ему переднюю лапу, пригвоздив ее к ребрам. В следующий миг Грант убедился, как важны для выживания в этом варварском мире боевые рефлексы. Когда тетива щелкнула, воин в кожаном доспехе обернулся, а когда заревел берлекот, отскочил назад и приготовился. Скинул меч, намереваясь пронзить все, чтобы не обрушилось на него сверху. Если бы гигантский кот прыгнул без помех, он напоролся бы на меч наемника. Но в прыжке животное не могло изменить траекторию. Оно падало, шипя, извиваясь и метя в человека когтистыми лапами. Пролетев мимо, попыталась уцепиться за камни, однако раненая конечность лишила кота равновесия. Чудовище развернуло и перебросило через край выступа. Отчаянно вопя, оно с хрустом покатилось по склону через густые заросли. Перед тем, как убрать меч в ножны, Эйкер вытел его рукоять. Потом уважительно посмотрел вверх на Гранта. «Меткий выстрел Гранту», — сказал наемник, жестом велел следовать за ним и продолжал спускаться в долину. Остерегаясь нападения раненого кота, Эйкер и Грант вошли в чащу. Снова зарядил снег, укрыв все вокруг белым. Лес закончился у расчищенного поля. Они по насыпи выбрались на изрезанную колеями сельскую дорогу, которая извилистой лентой следовала через поле, проходя недалеко от каменного дома с дернованной крышей. Грант опасливо глянул на дом и понял, что страхи его обоснованы, когда на улицу из жилища выбежало четверо бородатых мужиков и одна визгливая баба. На ходу они выкрикивали проклятия и размахивали грозного вида цепами и серпами. Грант, испугавшись, отпрянул, тогда как Эйкер нашел селян не то чтобы не страшными, но даже недостойными внимания. Со скучающей ухмылкой на устах он ждал их приближения. Не успели вопящие мужички приблизиться к странникам и на несколько ярдов, как Эйкер, издав боевой клич, выхватил из ножен свой длинный меч. Одного взмаха хватило, чтобы цепы двоих селян, что забежали вперед, разлетелись пополам. Мужички вытаращились на бесполезное оружие и с воплями, на сей раз горестными, помчались обратно. Они еще бежали к дому, а Эйкер уже спрятал меч в ножны и продолжил прерванный путь. Крохотное столкновение напомнило Гранту, как важно уметь фехтовать. Он подобрал с земли палку и принялся лупить ею по всему, до чего только можно дотянуться. Представляя на месте всякой случайной мишени живого врага, он старался выверить угол атаки и поразить супостата как можно точнее. За таким вот нехитрым занятием дорога казалась легче и веселее. Чувства Гранта вновь обострились. Наверное, от упражнения или от того, что вокруг сияла бескрайняя белизна. А может, и от чувства легкости и свободы. К полудню они сделали привал у замерзшей реки и пообедали жуткого вида хлебом, буханку которого Эйкер извлек из недр поклажи. Наемник сделал прорубь и, зачерпнув воды, смешал ее в роговых кружках с вином. Напиток получился бодрящий, он хорошо утолил жажду, особенно если учесть, что вода была газированная и имела приятный вкус. Облизнувшись, Грант попытался вообразить, что за невозможная геологическая особенность этого мира могла сотворить подобное чудо. Дорога и дальше велась по широкой долине, и путники держались ее, предпочитая не срезать через изрытые бороздами поля. Ближе к вечеру зима закончилась. Иначе Грант сказать не мог. Только что они с Эйкером брели по щиколотку в снегу, а вокруг степенно падали крупные хлопья, как вдруг небо впереди посветлело. Дорогу словно пересекала невидимая граница, за которой яркое солнце светило над головой, землей и зелеными полями. Грант и наемник спокойно перешли эту черту, зато снежинки, заметил Грант, преодолеть ее не смогли, тут же таяли и исчезали. Грант ошарашенно огляделся. На три стороны простирался живописный цветущий пейзаж, а позади так и царили холод, снег да ледяной ветер. Солнце и теплый бриз пришлись Эйкеру по душе. Наемник расстегнул воротник куртки и полной грудью вдохнул напоенным летним ароматами воздух. «Армия, к которой мы прибьемся, уже недалеко. Люблю, когда солнце припекает, поэтому так часто сражаюсь за доброго герцога Дарика. У него подагра, и он не переносит холод. О нем даже говорят: солнце всегда светит Дарику». «Хочешь сказать, он создает лето?» «Именно. Герцог как-то схитрил, применив чары. Годков так 25 назад. До сих пор действует. Неважно, какое время года на дворе, вокруг Дарика всегда середина лета». Они поднялись на пригорок, с которого открывался вид на широкий луг, где и разбила лагерь армия герцога. Тут Тут и там пестрели палатки и шатры, сновали люди в коже и кольчугах. Некоторые в полных доспехах из золота и серебра восседали на шестилапых лошадеобразных скакунах. Воздух гудел от множества голосов. Выкрикивались приказы, звенела сталь, трубили рожки. Недалеко от дороги была разбита сторожевая палатка, подле которой слонялась полдюжины пекинеров. Солдат, что стоял ближе всех к дороге, загородил путь, взяв пику наперевес и сонно проговорил. «Стой, кто идет? Назовись, чего надо?» «Мы наемники, идем служить доброму герцогу Дарику». Удовлетворенный ответом, солдат опустил пику и крикнул в сторону палатки. «Эй, капрал, тут еще двое хотят завербоваться». В палатке засуетились, и через секунду наружу высунулся юноша с длинными вьющимися усами. Он презрительно посмотрел на двух новичков, и его взгляд задержался на Гранте, хилом, сагбенном, бледном и женоподобном. Капрал усмехнулся уголком рта, глядя на его светлые волосы и прозрачные брови. «Плоховат материал, но ты отведи герцогу, он всех нанимает». Эйкер от души плюнул капралу в морду и слегка обнажил меч. «Вот здесь ты прав, сынок, потому что Дарик нанял тебя. Я сражался за доброго герцога, пока ты еще под юбкой у няньки прятался». Сказав это, наемник пошел дальше, потом вдруг обернулся и с улыбкой спросил. «Драки хочешь?» Капрал покраснел, что свекла утерся, и, открыв был рот, снова захлопнул его. «Не дать не взять рыбы на суше». Он получше присмотрелся к Эйкеру, к его мощному торсу, под поношенной курткой и могучим рукам. Подумав немного, капрал нырнул в палатку, и его солдаты довольно заулыбались. Двое даже самовольно отлучились с поста и пошли следом за Грантом и Эйкером. Через весь лагерь они прошли к самому большому шатру. Разноцветному, у входа в который висело знамя. Кулак в черной кольчужной перчатке на белом фоне, выжимающей капли крови. Пекинеры отсалютовали перед знаменем. Отсалютовали и Грант с Эйкером, и только потом вошли. Внутри по периметру стояли вооруженные солдаты, а в середине два заваленных бумагами стола. За первым тощий писарь пальцами, измазанными чернилами, перебирал листы пергамента. За вторым разместился старик в золотом венце. Эйкер выступил вперед и торжественно хлопнул себя кулаком в грудь. «Приветствую, герцог, я пришел служить тебе». «Привет, привет, дьявол тебя задери». Раздраженно ответил старик и чуть пошевелил забинтованной ногой на подушечке. «Кто ты и что с собой приволок?» «Я Эйкер Амин, а это мой раб-копьеносец». Грант чуть было не возмутился такому раскладу, но тут же захлопнул рот. Похоже, Эйкер лучше знал, как разрулить ситуацию. Капрала-то он лихо поставил на место. Писарь тем временем порылся в здоровенной книге в кожаном переплете и, отыскав нужную страницу, ткнул в нее пальцем. «Амин, Эйкер, урожденный иниец, мастер меча, топора и кулачного боя. Также безупречно владеет кинжалом, булавой, саблей, метко стреляет из арбалета и самострела». «Довольно, довольно!» Не сменив раздраженного тона, прервал писаря герцог. «В общем, по два золотых энна в день, и все награбленное добро тебе, твоему рабу, награбленное добро и снятое из трупов оружие, доброня обоим. По рукам?» «По рукам!» — взревел Эйкер. «Мы бьемся насмерть!» В знак принятия условий контракта он хлопнул ладонью по столу. Герцог тоже хлопнул по столу, и тут же поморщился, растряс пораженную подагрой ногу. Грант только успел подумать, не требуется ли от него хлопнуть по столу, но Эйкер уже вытолкал его из шатра. Снаружи Грант заметил, что все идут в одном направлении. Оказалось, войско герцога выстроилось в очередь к огромному котлу с похлебкой. Грант с Эйкером встали в конец, и пока время шло, юноша успел обдумать недавние события. «Эйкер», — обратился он к мечнику, — «а с кем мы идем воевать?» «Не знаю. Да какая разница? Ты лучше бери жрачку. Наша очередь подошла». Получив по порции дымящейся похлебки в костяных мисках, Эйкер и Грант отправились искать место, где бы разбить палатку. На ходу мечник с набитым ртом предложил. «Можешь спросить у офицера, вдруг знает». «Успеется», — ответил Грант. Греясь на солнышке и вдыхая насыщенный аромат мяса, картошки, риса и непонятных овощей, он постепенно стал проникаться в философии Эйкера. «Недурная похлебка, кстати!» Глава 9. Лишь пятый по счету офицер сумел ответить Гранту, на кого идет войной герцог. На тирана Хельбиду. Ну, на Хельбиду, так на Хельбиду, кто бы это ни был. Правда, когда выдвигается войско, не знал никто, даже сам герцог. По лагерю ходил слушок, якобы каждый вечер на закате его светлость кидает на шелковую скатерть пару 12-гранных астрологических костей. И до сих пор кости не дали положительного ответа, мол, пора выступать. А потому армия герцога проводила время за возлияниями, праздным шатанием по лагерю, спорами и шлифовкой воинских навыков. Дважды в день солдаты и офицеры сгоняли обленившихся новичков и рекрутов на ристалище, где они сходились в учебных боях с оглушительным лязгом и грохотом. Ветераны дрались на настоящих клинках, тогда как новичкам выдавали деревянные мечи и палки вместо копий. Рекрутам без дозволения офицера покидать ристалище запрещалось, но и приглядывать за ними особо никто не приглядывал, поэтому Грант самовольно ушел от копейщиков к мечникам. В их группе он и остальные молотили друг друга, злясь, ругаясь, подгоняемые окриками офицеров, они набивали синяки и шишки. Уроки Грант усваивал быстро, особенно поднимаясь из пыли. Всякий раз он, собирая волю в кулак, пускал в ход мозги, внимательно следил за движениями и техникой оппонента, учитывал собственные ошибки. И еще продолжал заниматься даже после того, как большая часть рекрутов покидала ристалище. Всего за несколько дней из-за синяков и шишек на Гранте места живого не осталось, но и в мастерстве он прибавил немало. Иногда и Эйкер Амин, поработав с ветеранами, подзывал к себе Гранта. Брал в руки деревянный меч и давал своему спутнику парочку жутко полезных, хоть и болезненных, уроков профессионального фехтования. На пятый день ветераны и офицеры нашли новое развлечение. Устроили свалку. Свободный бой среди новичков. Выстроились по периметру площадки и принялись делать ставки да подбадривать рекрутов. Рекрутам велели биться до тех пор, пока их не оглушат или не обезоружат. Правило было одно – не объединяться в партии, однако никто за его выполнением не следил. Как только дали команду сходиться, полетели выбитые зубы и затрещали сломанные кости. Грозой новичков стала группа деревенщин. Они держались обособленной кучкой и раздавали удары с такой силой и скоростью, что никто просто не выдерживал их темпа. Вскоре половина бойцов лежала на земле, а другая старалась держаться от деревенщин подальше. Заправлял в этой банде юный бугай по имени Сплаг. Он давил массой и грубой силой. Грант благоразумно не лез в гущу сражения. Он лишь отражал атаки. Но вот ему пришел черед встретиться с судьбой. Выяснить правду о себе, которая таилась глубоко в нем на протяжении жизни. Сплаг заметил Гранта издали. Обманувшись простодушной наружностью и тщедушным сложением оппонента, гигант захохотал и пошел в наступление. Брызжа слюной, он ударил наотмашь, будто топором по стволу дерева, просто и незатейливо. Грант без труда парировал выпад и в ответ саданул сплага по ребрам. Тот рассвирепел и снова ударил, на сей раз с большей силой, так что под слоем жира у него взбугрились мышцы. Грант успел защититься, но чудовищного натиска не выдержал, пришлось отступить. Тут ему под ноги сунули меч. Один из дружков сплага решил жульничать и помочь предводителю. Грант чуть не упал. И в этот момент ему по башке врезал сам главарь деревенских. Довольный успехом, сплаг заржал. Грант отступил в сторону и попытался ответить, однако ему уже с другого боку поставили ножку. Меч сплага обрушился на плечо Гранта. От боли в глазах полыхнуло белое пламя. Сплаг ржал. В ушах зазвенело. В висках начало давить. И вокруг словно приглушились все звуки. Начался приступ. Но почему? Почему именно сейчас, в самый неподходящий момент? Деревенские окружили Гранта. Все, как на подбор, мощные, коренастые и похожие, словно братья. Как пить дать из одной деревни. Если они повалят Гранта, то без сомнения отколошматят его и втопчут в землю, а офицеры этого даже не заметят. Решив драться до последнего и во что бы то ни стало дать отпор, Грант ощутил, что как будто вырос. Все вокруг словно уменьшилось. Площадку Грант видел как на ладони, а меч в руке весил не больше спички. Удары сыпались на Гранта легкими хлопками, и сам он отвечал, не напрягаясь. Да он и не вкладывался, просто колотил сплага или всех вокруг. Ему везде мерещился главарь деревенских. Сколько ударов Грант нанес, он и не знал. Ему просто нравилось размахивать палкой. Он отрывался, и ничто не мешало ему ни внутри, ни снаружи, как во сне. А потом вдруг все стало по-прежнему. Грант как будто вынырнул в реальный мир. Он сидел на земле, обхватив руками соднящую голову. Над Грантом стоял офицер и задумчиво похлопывал по ладони утяжеленной дубинкой. Стоило Гранту взглянуть вверх, как тот нахмурился. «Держи себя в руках, парень», — произнес старший. «Мы тут, понимаешь, учимся, а не черепа крошим». Грант обалдел и оглядел поверженных противников. Сплаг вдали пытался сесть, зажимая руками окровавленное лицо. Прочие рекруты замерли и вылупились на Гранта. Бессмыслица какая-то. Офицер пояснил. «Я все понимаю, разозлился ты справедливо. Эти скоты сами напросились на хорошую взбучку. Только не стоило тебе тыкать тому жердяю обломком меча в глотку. Это, знаешь ли, не по правилам. Пришлось тебя утихомирить. Короче, прибереги эти фокусы для врагов, понял меня?» Постепенно до Гранта начало доходить. Он один уделал всех дружков сплага, которые, кстати, начали понемногу приходить в себя. Вставали, шатаясь, и уходили с площадки. Грант залился краской. «Простите», — извинился он перед офицером, — «я не хотел». «Они сами виноваты, раз ничего не поняли. Ты же вылаки дикий зверь», — усмехнулся старший. «Совет на будущее. Держи себя в руках». Закованный в сияющую броню, этот седовласый рыцарь пошел прочь, а Грант медленно поднялся на ноги. «Вот оно что! Да он, оказывается, неудержимый воин!» Этого Грант о себе не знал. Слабость и головокружение Бессилие и потеря сознания, приступы мнимой болезни на самом деле оказались симптомами совершенно другой природы. В Гранте томилась дикая сила. Его изнутри жгла жажда убивать, примитивная и непонятная цивилизованным людям. Она была абсолютно несвойственна тому прошлому Гранту, в котором все видели ангелочка, а после чувствительного молодого человека. Прежде не находя и даже не думая искать выход подавленным эмоциям, Грант цепенел и трясся в припадке, пока гнев не стихал. Но сегодня ярость сама нашла себе выход. Медленно поворачиваясь на месте, Грант окинул взглядом своих жертв. Ему в голову пришла внезапная догадка. Что, если у него в роду имелся берсеркер? От предков шведов Грант унаследовал светлые волосы и практически белые брови. Так может, и безумная жажда крушить черепа тоже передалась ему вместе с генами? Среди древних шведов встречались такие люди, кроткие в обыденной жизни и свирепые, словно вырвавшиеся на волю тигры-убийцы на поле боя. Оробев и тревожно озираясь, Грант стоял посреди вспаханной ногами площадки. Уже не такой тощий, но по-прежнему нескладный и сутулый. Впрочем, никто больше не смел насмехаться над его долговязой фигурой книжного червя. Рекруты, кто уцелел после побоища, обходили его стороной и возвращались к занятиям. Задумчиво помахивая обрубком деревянного меча, Грант пошел прочь с ристалища. Его терзали угрызения совести, и он сильно переживал. Ведь сколько раз в прежней жизни он был близок к тому, чтобы кого-нибудь укокошить. Следующий приступ случился ровно через 2 дня. Весь вечер Грант с Эйкером пили в одном из шатров на другом конце лагеря, а после пьяные возвращались к себе, шатаясь и напевая какую-то грустную песню. Эйкер исполнял куплеты. Грант громко и мимо нот выступал на припеве. «Королю не захотела, нет, сказала, ну, а мне так показала круглые коленки. Ошарашен был я этим и сказал, как на духу, никогда еще не видел я такую». Тут из тени вынырнула смутная фигура и обрушила на затылок Эйкеру страшный удар. Мечник рухнул, как подкошенный, а Гранту почти сразу же достался другой удар наотмашь, затянутым в перчатку кулаком. И без того неустойчивый Грант плюхнулся на землю. Злоумышленник вышел под свет луны. И Грант узнал в нем капрала, оплеванного Эйкером в день прибытия. «Никто не смеет харкать мне лицо», — процедил капрал и хотел было закрепить сказанное ударом каблука в лицо Эйкеру. Мозг пронзила вспышка гнева, и Грант увидел происходящее как бы со стороны. Он махнул деревянным клинком, метя капралу в горло, так, словно ненависть сделала учебный меч настоящим. Ударил Грант вроде не сильно, зато капрала сложила пополам. Из него горлом пошла кровь, как из опрокинутой бутылки. Капрал, суча ногами, осел на землю, скорчился и затих. Очнувшись, Грант смотрел на бездыханное тело. Он вспомнил, что перелом гортани — это смертельно. Похоже, именно гортань он капралу и перебил. Грант поднялся на ноги и только тут заметил, что они не одни. Откинулся полог, стоявший рядом, освещенный изнутри палатки, и наружу выглянул благородный господин. На пальцах у него поблескивали перстни. А когда он рассмеялся, Грант понял, что это тот самый рыцарь, который оглушил его на ристалище. «Я же говорил, держи себя в руках», — напомнил офицер. Заметив, как подобрался Грант, рыцарь вновь захохотал. «Да не бойся ты, не арестую. Любой, кто смеет прерывать на середине хорошую песню, заслуживает паскудной доли. А теперь тащи ко мне в шатер своего приятеля. Влей ему в глотку вина и пусть допоет. Надо же, он знает песню, которую я еще не слышал». Мельком глянув на убитого капрала, рыцарь заметил. «И этого тоже втащи ко мне. Его оружие и броню забирай, они твои по праву победителя. Если уж сумел прикончить кого-то деревянным мечом, то не стыдно и обобрать покойника». На следующий день Грант щеголял кожаным доспехом. За спиной у него покачивался колчан с луком и стрелами, а на поясе легкий палаш. Ему нравилось, как слуги и рабы почтительно уступают ему дорогу. Еще бы, ведь он теперь был полноценный воин. И как на него заглядываются женщины из лагеря маркитантов. Выйдя на ристалище и сняв доспех, Грант почувствовал себя несколько глупо. Он снова стал никем, слабым и нерасторопным рабом-оруженосцем, каким был еще день назад. Однако у него быстро получалось забыться, стоило начать упражнение. День пролетел незаметно, и когда раздался сигнал к ужину, а Грант опустил на землю деревянный меч, он понял, как сильно устал. Зато выучил новую технику и закрепил освоенную ранее. Надевая броню, Грант заметил, как быстро успел к ней привыкнуть. Панцирь сидел на нем как влитой, будто вторая кожа. Без него Грант чувствовал себя обнаженным. Эйкер, когда проходил мимо вместе с толпой спешащих к ужину, хлопнул Гранта по плечу. Он часто так делал с тех пор, как Грант заслужил броню. Мечник показывал, что доволен случившимся. Когда они стояли в очереди за похлебкой, прошел слушок, якобы кости герцога наконец легли удачно, и что завтра наконец будет битва. Тут в разнобой затрубили рожки, призывая к построению, и воины кинулись собираться. Глава 10. Утром армия герцога выдвинулась в поход против независимого государства тирана Хельбиды. Замок тирана стоял на возвышенности, и достигли его только к полудню. Войско герцога в ожидании приказов встало неровным полукругом у основания массивной стены долины, в которую, казалось, врос чернокаменный замок тирана. На его стенах реяли флаги, а между зубцов то и дело мелькали головы в шлемах. Герцог предложил переговоры и отправил своего человека в замок. Тот въехал в твердыню тирана через калитку в воротах, а через некоторое время прискакал обратно, зажимая кровоточащую рану на месте носа. Думать дальше смысла не было, и герцог дал знак к атаке, взмахнул мечом. Нестройно затрубили рожки и горны. Люди герцога устремились вперед на штурм. Человеческая волна подхватила Гранта, и ему оставалось только цепляться за выданное перед марш-броском копье и бежать с толпой к воротам крепости. Воздух наполнился ревом, грохотом и стрелами. В первом ряду бежали солдаты с широкими щитами и штурмовыми лестницами. Они лезли на отвесные стены замка, а шедшие позади лучники прикрывали их. Стрелков на стенах удавалось сдерживать, но и они ухитрялись поливать атакующих смертоносным дождем. Люди вокруг Гранта падали замертво, однако сзади их напирало еще больше. И вот, наконец, Грант оказался вплотную к стене. Здесь лучники тирана достать его не могли. Он взобрался на лестницу и начал подниматься на стену. На соседней лестнице Грант заметил Эйкера и ускорил темп, хотел быть на стене вместе с приятелем, поприветствовать его. Наемник улыбнулся, и отчего-то в самом сердце кровавой резни Грант ощутил себя спокойней, намного уверенней. Солдат, что улез впереди, получил камнем по голове и сорвался. Грант хотел поймать его и втащить обратно, но бросил эту бесполезную затею и быстренько преодолел образовавшееся пустое место. Две трети пути наверх остались позади. Он обернулся и хотел крикнуть Эйкеру приветственное слово, и тут шею наемнику пробила стрела. Какое-то мгновение Эйкер еще цеплялся за лестницу, и Грант видел его остекленевшие глаза. Но вот мечник разжал пальцы и полетел вниз, чтобы уже никогда не пойти на битву. А на его место вскарабкался другой солдат. В голове у Гранта щелкнуло. Без предваряющих симптомов, без дурноты он перешел в режим берсеркера. Пылая гневом, Грант видел перед собой одну лишь цель — убить как можно больше людей, что погубили Эйкера Амина. Мир сжался и стал предельно прост. Вперед! Вперед! На смерть! Грант полез выше. Те, кто лез впереди, вскоре погибли и упали вниз. Грант сам не заметил, как стал первым. Впереди уже виднелся край стены, из-за которого выглядывал лучник. Не успел защитник крепости наложить стрелу на тетиву, как Грант вогнал ему в глаз копье. Древко задрожало, когда сталь пронзила плоть. Грант дернул ротовище на себя, и лучник вылетел через бойницу, как загарпуненная рыба. Вот она, последняя ступенька, край стены. Только перелезть. Поднявшись выше, Грант обомлел, увидев над собой котел для варки. Откуда? Зачем? Кому в пылу сражения понадобилось варить похлебку? Впрочем, недоумевал Грант всего мгновение. Инстинкт убийства не дал стоять на месте. Слишком поздно Грант понял, что над ним не поварской котел. Вот емкость наклонилась и в лицо повеяло жаром. Гранта окутал поток горячего воздуха. Котел опрокинулся, раздался свист, и за стену хлынул серебристый поток расплавленного свинца. На мгновение он словно завис над головой Гранта и устремился дальше. Истошно завопив, Грант выронил копье. Глава 11. «Ты посмотри, что наделала!» «А что?» «Здесь торчала нитка, а ты ее не туда пристроила. Она теперь не на своем месте и нарушает вот этот рисунок. Ну так верни ее куда надо, не лезь ко мне, отвлекаешь». «Я занята, исправляю за тобой огрехи». «Огрехи? За мной? Ты что такое?» Гневный голос зазвучал еще более гневно, и пальцы ткачихи наугад вернули торчащую нитку на место. Правда, не совсем на свое. Все прекратилось. Прекратилось резко, будто порвалась пленка с записью. Будто невидимый гигант, устав слушать одну станцию, переключил приемник на другую. Крики и шум сражения смолкли. Пальцы Гранта теперь сжимали не ступеньку штурмовой лестницы, а пустоту. Где-то вдалеке приглушенно грохотало, словно приливные волны бились о стенки тоннеля. Обожженные плечи пульсировали и болели. Пахло палеными волосами и кожей. В глазах будто отпечаталось и шторой повисло последнее, что видел Грант. Два силуэта на фоне яркого неба, опрокидывающие котел с расплавленным металлом. Куда бы ни посмотрел Грант, этот образ не давал ему ясно видеть, застилал взор. Стоило, однако, сморгнуть, и образ распался вихрем смазанных пятен, сквозь которые проглянули серые стены и потолок. Скукожившись, Грант поднял свободную руку и, не разжимая сведенных судорогой пальцев, смахнул с себя свинцовые шарики. Выпав из дымящихся дырок в кожаной броне, они звякнули о пол, а ведь мгновение назад они летели шипящими брызгами из котла, прожигая себе дорогу через кожу брони и одежду. Грант вспомнил устремившийся на него смертоносный поток кипящего свинца. Увернуться, уйти в сторону возможности не было. Так почему его коснулось всего несколько капель? До Гранта наконец дошло. Опасности нет. И он выпрямился. Неким образом лавина свинца миновала, и он остался жив. Вот только как? Может, лестница треснула и сломалась, а стена ввалилась внутрь, и Гранта увлекло в провал. Он не рухнул вниз, не остался под огненным потоком. Грант поежился и решил подумать о насущной проблеме, а именно, где он очутился. Если он в замке, то ему выпала блестящая возможность помочь штурму, только бы отыскать и открыть задние ворота. Через дверной проем проникал свет, и слышались голоса, значит, враги были рядом. Вжавшись в стену, Грант быстренько огляделся. Его окружали ящики, сложенные штабелями на оснащенные колесами поддоны. Должно быть, это небольшая кладовая. Стены и потолок были гладкие, будто стенки шатра. Один из углов промялся посредине, напоминая нутро палатки, у которой отсутствует колышек или натяжной тросик. Наверное, Грант угодил внутрь замка через отверстие в стене, сокрытое за полотном парусины. Надо бы исследовать его на случай, если придется спасаться бегством. Грант ткнул в стену мечом, ожидая, что та промнется. Стена оказалась твердой. Грант уцепился за выступ и повис на нем, а тот ни капельки не прогнулся, как застывшая во льду ткань. Устроить подобную вмятину в столь прочном материале мог лишь удар гигантского молота. Грант словно очутился внутри огромной консервной банки, на которую наступил великан. Так как он угодил внутрь? Даже если Грант утратил на время сознание, то прошло не более 5 минут. Штурм еще не закончился. Гранту надо лишь выбраться наружу тем же путем, каким он проник внутрь, привести с собой Эйкера. Внезапно Грант вспомнил. Эйкера больше нет. Стрела пробила ему горло. Грант прикрыл глаза ладонью. Он видел, как солдаты плачут по погибшим товарищам, и наемник был тоже достоин того, чтобы его оплакали, однако слезы не шли. В цивилизованном мире Грант рано научился сдерживать эмоции, и сейчас он просто переждал, пока схлынет волна чувств. Мрачный и решительный, он прислушался к неясному бормотанию и щелчкам из-за стены. Там явно противник, обитатели замка, что погубили Эйкера. Их надо убить. Грант повел клинком, который стал уже частью его руки, из стороны в сторону и прокрался через дверной проем в соседнее помещение. Там полукругом, лицами к стене, сидело 15 мужчин и женщин, безоружных. Грант решил не устраивать бойню. Вместо этого он пригляделся к людям повнимательней. Все молодые, тщедушные, одетые в пижаму из черного шелка. Мужчины гладко выбриты и коротко острижены. Острижены, впрочем, были и женщины. Аккуратные, опрятные. Должно быть, личная свита правителя. Все они устроились за выступающей из вогнутой стены дугообразной полкой, на которой мерцали огоньки. Панель издавала щелчки. Мужчины и женщины совершали над ней непонятные пасы руками и время от времени одобрительно гудели между собой. Сама комната имела круглую форму. У одного конца светящейся панели из стены торчало гигантское зубчатое колесо. Зачем, интересно? У другого конца, прямо за спиной у крайнего в ряду мужчины, в стене была дверь. Если обитатели комнаты не попытаются остановить Гранта, они уцелеют. Прокравшись к двери, Грант навалился на нее всем весом. Но та, гладкая, холодная, как лист металла, не сдвинулась ни на йоту. На ней не было ни замков, ни ручек. Грант отступил на шаг и присмотрелся в поисках отпечатков рук, которые указали бы, куда стоит надавить. Однако дверь была девственно чиста. Гладкая, нежно-зеленого цвета, она напоминала хрупкую яичную скорлупу. Тогда Грант ткнулся в нее плечом, но дверь не дрогнула. Она определенно была изготовлена из металла, и ее не погнул бы даже таран. Странно. Зачем делать двери из металла варварам, в мире которых металл — редкость? Люди за панелью продолжали увлеченно щелкать кнопками, не обращая на Гранта никакого внимания, даже не подозревая его присутствия. А он тем временем пытался осматривать стену рядом с дверью. Он искал скрытый рычаг. Но тут из брони выпал еще кусочек свинца и со звоном покатился по полу. Грант медленно обернулся к полукругу людей и угрожающе выставил перед собой меч. На него пораженно вытаращилось два или три человека. «Если кто позовет на помощь, разрублю глотку до самого хребта», — предупредил Грант, стараясь говорить как можно громче, чтобы слышали все. Щелчки прекратились. И на Гранта уставились глубоко запавшие глаза на изможденных овальных лицах. Внезапно прямо из стены раздался голос. «Вы его видите?» «Да, он настоящий», — ответила одна из девушек. «Охрана выслана», — произнес голос. «Продолжайте работу». Все 15 человек быстро развернулись к панели. Щелкали кнопки, вращались реле, а на экранах мелькали странные световые узоры. Внезапно Грант почувствовал себя очень неуютно. Механизмы отнюдь не соответствовали варварской эпохе этого мира и больше походили на научные приборы. «Нет, нет, нет, нет, нет!» Грант быстро отмахнулся от шальной мысли. «Это магия!» — решил он. В конце концов, герцог штурмует замок колдуна. Голос из стены пообещал прислать охрану. Уж этот-то Грант слышал четко. В комнате обязательно должен быть запасной выход. И Грант заставит этих людей указать на него. Он подошел к одному из сидевших за пультом и хлопнул его мечом по ноге. «Где тут запасной выход?» Грубым и не своим голосом прорычал он. «Говори!» Люди за пультом не обращали на него внимания, продолжая увлеченно давить на кнопки. Должно быть, решили, что он из защитников замка. Просто напился и забрел не туда. У него оставалось совсем мало времени, чтобы покинуть эту комнату, а перед ним были безоружные люди. «Наверное, слуги и ученики колдуна. Что ж, он научит их уважать простого солдата». Грант приставил лезвие меча к горлу сидевшего посредине мужчины и прорычал. «А ну говорите, или оттяпаю ему голову!» Слуги-чародеи моментально повскакивали со своих мест, и сразу же панель разразилась противным тревожным звоном. Люди в черных пижамах поспешили вернуться к работе и отключили сигнал быстрым нажатием кнопок. Заложник Гранта хватил ртом воздух и, словно черепашка, втянул голову в плечи. Внимание Гранта тем временем привлекли два зубчатых колеса, вмурованных в стену. Причем одно из них сидело так глубоко, что виднелось всего несколько зубьев в сцеплении с другой шестерней. Самая обыкновенная механика в чистом виде. Между зубьев мог поместиться взрослый человек. Глядя на шестерни, Грант вспомнил нечто из полузабытого прошлого, из мира, где он так и не успел обвенчаться. Вращающиеся двери! Шестерни напомнили ему сцепленные вращающиеся двери. Точно! Это вращающиеся двери! Похоже, Грант нашел запасной выход из комнаты. «Говори, ну!» — велел он вспотевшему и трясущемуся человечку, к горлу которого приставил меч. Одна девушка вскочила с места и возмущенно крикнула. «Отпусти его, животное!» Сидевший чуть дальше мужчина оторвался от пульта и посмотрел на Гранта. Холодный взгляд его запавших глаз явно желал Гранту поскорее провалиться в самую глубокую из преисподних. «Скажи ему, где выход, Крис», — попросил он заложника. «О, нет!» — испуганно воскликнула девушка и мельком глянула в сторону зубьев. Тут ее секция панели разразилась тревожным писком и звоночками, замерцала огнями. Вернувшись в кресло, девушка принялась торопливо нажимать кнопки. В ее испуганном взгляде Грант прочел не только тревогу, но и намек на сочувствие. Впрочем, понять он успел больше, чем сказала девушка. Он угадал с дверью. Спаренные шестерни — это и есть выход. Зубья их сцеплены так, что снаружи сюда никто не войдет, зато выйти может кто угодно. Стража еще два раза подумает, прежде чем пускаться в погоню за Грантом навстречу атакующей армии. Грант засмеялся в голос. «Ха-ха-ха! Благодарю!» — крикнул он девушке, пробегая мимо. Сунув на ходу меч в ножны, нырнул во влажную, пропахшую солью нишу между зубьями и со всей силы надавил на них плечом. Дверь тяжело поддалась, а в следующий миг распахнулась другая дверь, и в комнату, которую покидал Грант, ворвались еще люди. Подоспела стража. Но тут шестерни повернулись, зубья сошлись позади Гранта, и все звуки пропали. Грант продолжал вращать колесо, и у него в мозгу родилась запоздалая мысль. Что-то в той комнате управления показалось ему знакомым, да более знакомым. Обыкновенная и очень даже уместная вещь. Сосуд поразительно привычной формы, и в нем... А что в нем, собственно, было? Грант вспомнил. «Чашка с кофе!» Самая обычная, безликая, современная чашка, из которой торчала ложечка. Чашка из эпохи, которая, казалось, минула миллион лет назад. В мире варваров не пили кофе. Значит, Грант больше не в замке. Он попал в другую эпоху, в другое место, в совершенно другой мир. Но в какой? Наконец колесо завершило очередной рывок, и на Гранта с силой струи из пожарного рукава обрушилась стена соленой воды, прибила его к зубцу. Не успел он набрать в легкие воздуха, как нишу между зубцов затопило. Оказалось, что двери открываются под воду. Глава 12. Меч на поясе путался в ногах. Броня вместе с колчаном, в которой моментально набралась вода, тянула вниз. Однако Грант все же сумел покинуть нишу и начал путь на поверхность. Вода вокруг постепенно светлела. Еще несколько рывков, и Грант, наконец, всплыл. Над головой показалось небо. Грант успел только раза два хватить ртом воздух, и снаряжение утянуло его обратно под воду. Изможденный Грант не думал сдаваться. Он снова вынырнул и в 10 футах от себя заметил кусок дерева. Задыхаясь и тратя почти все силы только на то, чтобы оставаться на поверхности, доплыл наконец до плавника. Это была обработанная балка, из которой торчали крупные болты. Стоило уцепиться за нее, и она ушла под воду, зато позволила Гранту не утонуть, и за нее было удобно держаться одной рукой. Солнце только вставало над горизонтом, превращая водную гладь на востоке в полотно белого пламени. Ближайший клочок суши Грант заметил на западе. В 1,5 милях, зато в 1/4 мили на волнах покачивался некий блестящий предмет, похожий на фюзеляж разбитого воздушного судна. В небе же над головой с ревом проносились ракеты и самолеты. Наконец-то цивилизация! Скорее всего, те люди под водой уже сообщили о появлении Гранта в береговую охрану. Он с тоской подумал о сухой и теплой одежде и сытном ужине в каком-нибудь французском кафе. Грант поправил меч на поясе и лук и, толкая балку перед собой, поплыл в сторону далекого берега. Море, такое гладкое, красивое и коварное, кидало его на волнах, и на каждом третьем вздохе Гранту приходилось отплевываться. Он горько усмехнулся про себя, вспомнив реакцию тех людей, когда он потребовал указать запасной выход. Во время учебы Грант узнал, что вращающиеся двери образуют идеальный пневматический замок, а, встретив упругое сопротивление шестерен, он должен был догадаться о разнице между внутренним и внешним давлением. Наверное, люди в подводном куполе – ученые, проводящие испытания ракет. Но почему они были одеты в похожую на пижаму шелковую форму? В свой ли мир попал Грант? Чтобы не захлебнуться, он перевернулся на спину и прибавил ходу. Только таким неуклюжим стилем он и мог сейчас передвигаться. В колумбийском за этакую недособачью манеру ему по плаванию поставили бы неуд, однако она позволяла плыть в нужном направлении и при этом свободно дышать. В синем небе клубились пушистые барашки облаков, и где-то над ними в стратосфере гудели самолеты, выписывая замысловатые фигуры и оставляя за собой белый след. Вдруг одна из белых полос пошла резко вниз и оборвалась. В том месте, обозначая взрыв, возникло черное пятнышко дыма. Сколько времени прошло, Грант не знал. Но вот он неожиданно стукнулся затылком обо что-то твердое. Развернулся и увидел над собой фюзеляж рухнувшего в воду самолета. В корпусе имелся люк. Вмятины возле петель его отогнуло. И все равно Грант при всем желании не смог бы до него дотянуться. Изготовленный из того же сплава, что и обычные самолеты, корпус этого летательного аппарата, однако, имел совершенно непривычные очертания. Крыло, о которое стукнулся Грант, больше напоминало стабилизатор ракеты. Грант хотел взобраться по нему на корпус судна, но вода и обтекаемая форма крыла не давали ни шанса. Тогда Грант дождался очередной волны, которая подняла его на крыло. Попробовал улечься на гладкой металлической плоскости, но под его весом самолет повернулся вдоль собственной оси, и крыло исчезло под темной водой. Грант снова лишился опоры. Зато раскуроченный люк оказался почти в пределах досягаемости. Подплыв к нему, Грант всмотрелся в округлые очертания. В мокром металлическом корпусе он увидел собственное отражение – одно только лицо, торчащее над водой. Правильно, оружие и доспехи тянули ко дну. Ноги начинали уставать. Люк вновь стал казаться недосягаемым, но Грант, хорошенько разозлившись, рванулся вверх и сумел уцепиться одной рукой за отогнутый край. Промокшая одежда, броня и оружие сразу же потянули его обратно вниз чудовищной силой. Не смея разжать пальцы, Грант ждал, не перевернется ли опять самолет. Разбитый корпус покачивался вместе с ним на волнах и поворачиваться даже не думал. В похожем на ракету фюзеляже зияли отверстия диаметром дюймов 3. Определенно, такие самолеты не получатся, если просто рухнут в море. Его сбили. Вот только кто в этом мире воюет? Грант ждал, пока вода более-менее стечет с него, но вместе с ней как будто утекали и силы. Наконец, когда стало немного полегче, он подтянулся на одной руке и уцепился за край люка другой. Заглянул внутрь пустой кабины. Она была просторная, и отраженный от воды солнечный свет создавал живые волнообразные узоры, змеившиеся по приборной панели и раздвоенной спинке кресла. За креслом же большой бесформенной кучей лежали неошкуренные ветки и бревна. Грант почувствовал, что за ним кто-то следит. Радужная картина внезапно превратилась в кошмар, и Грант замер, борясь с диким желанием соскользнуть обратно в воду. Из-за мешанины веток на него словно взирали холодные глаза кобры. Казалось, смерть неспешно крадется к нему. Грант вперился в кучу веток, пытаясь понять, что же вызывает в нем такой ужас. И в ответ на Гранта хладнокровно и выжидающе смотрело нечто непонятное. Самих глаз Грант не видел, но взгляд на себе ощущал четко. Чувствуя, как все до последнего нервы в теле звенят от дурного предчувствия, Грант закинул ногу через порог и в одном плавном движении втащил себя в кабину. Перевернулся и тут же встал на ноги, положив руку на эфес меча. Меч, однако, из ножен не вышел. Грант подергал его и понял, клинок застрял. Ветки пошевелились и начали подниматься навстречу Гранту. Распутываясь на ходу, словно в самом сердце кучи, произошел беззвучный взрыв. Сначала Гранту показалось, будто кто-то швырнул ветки ему в лицо. А потом мозг пронзила другая кошмарная мысль. Ветки сами взлетели и повисли в воздухе. Грант юркнул в сторону, еще раз попытавшись достать меч. При этом он поскользнулся в маслянистой зеленой жиже на полу. Разбухшая от воды кожа плотно обхватила клинок, не пуская его наружу. В следующее мгновение тяжелые ветки расправились во все стороны, полностью заняв кабину. И они вовсе не были жесткими. Их кончики, извиваясь, тянулись к Гранту. Одним взглядом он охватил бесформенную массу ветвистых щупалец, сгорбленные плечи, из которых они росли, а между плеч, между странных и бессмысленно пульсирующих отверстий – глаза. Они располагались по бокам от глубокой раны, что открывало пурпурное нутро, и медленно сочилась зеленоватым гноем. Красные эти буркалы излучали ненависть. Щупальца все тянулись к Гранту. Не раздумывая, Грант сиганул обратно в спасительную пучину моря. Вот только до воды не долетел. Что-то плотное и гибкое оплелось вокруг лодыжки, и Грант ударился о борт самолета. Обернувшись через плечо, увидел, что его тащит обратно в кабину одно из щупалец. Тогда он задавил растущую панику, схватился за лук и стрелы. В одном плавном движении натянул тетиву и прицелился. Выстрелил и не попал. В момент, когда он отпустил стрелу, щупальце рывком втянуло его в кабину. Раздался звук, даже не похожий на голос, так влажное, скрипучее бульканье. Щупальце стиснуло ногу, норовя сломать кость, но Грант постарался не обращать на боль внимания. Выпрямившись, он послал вторую стрелу вслед за первой, и та угодила прямо в красный глаз. Щупальце судорожно сжалось и тут же обмякло, выпустило онемевшую ногу Гранта. Он поднялся и устремился назад к выходу, попутно закидывая лук за плечо. На сей раз Грант благополучно нырнул в море. Он поплыл прочь от самолета, но недостаточно быстро. Под водой еще одно щупальце настигло его и оплелось вокруг талии. Тогда Грант немного ослабил хватку и, подсунув под щупальце кинжал, резанул по студенистой плоти. Больше существо плыть не мешало. Наверное, умерло. Грант выяснять не хотел. Неподалеку он заприметил давишнюю балку и поплыл к ней. К тому времени, когда солнце достигло точки зенита, Гранта подхватил прибой. Несколько раз волны, поднимаясь словно в злую шутку, вертели Гранта вместе с бревном. Но вот, наконец, вынесли его на берег. Правда, успели вытряхнуть из колчана стрелы и унесли их в море. Глава 13. Час или два Грант сидел на берегу и терпеливо вытаскивал меч из ножен так, чтобы не порвать швы. Рядом сушились на солнышке его доспехи. Время от времени прибой выносил на берег стрелы, и тогда Грант поднимался на ноги и шел их собирать, вылавливая из воды. Когда меч, наконец, удалось вытащить из ножен, Грант отложил кожаный чехол в сторонку сушиться, а сам принялся скоблить песком ржавеющий клинок. Кофе не кофе, стаканчики не стаканчики. Этот мир явно не родная вселенная Гранта. В его мире нет монстров вроде того, что сидел в подбитом самолете, так что меч и лук останутся для Гранта лучшими друзьями. И пока Грант чистил клинок, над берегом промчался реактивный самолет. Летел он ниже остальных так низко, будто пилот кого-то высматривал. Грант вспомнил чудовище и резко припал к земле. Он не смел шевельнуться, пока самолет не скрылся из виду, и рев двигателей не затих. Конечно, за штурвалом могли быть и друзья, но перед мысленным взором все же стояла картина. Переплетение покрытых жесткой коркой щупалец в кресле пилота и вместе спинки, у которого два вертикальных прута, и меж них торчат извивающиеся спинные отростки. Передние щупальца держат штурвал, а злые красные глаза высматривают цель на проносящейся внизу земле. К тому времени, когда солнце стало клониться к закату, жажда вконец замучила Гранта. Пересохшее горло срочно требовало воды, и пришлось надевать непросохшую еще броню, вооружаться и следовать вглубь острова. Чем дальше заходил Грант, тем плотнее становилась висящая над землей бурая дымка. Соленый запах чистого моря сгустился и приобрел какой-то неприятный химический душок. Земля тут была сухая и мертвая, похожая на поверхность Луны. И только в отдалении виднелись поросшие редкой зеленью четыре холмика. Бетонную дорогу, по которой шагал Грант, словно перекопали. Здания по сторонам от нее, изрытые дырами, как будто сгорели и рухнули от сильного землетрясения. В ямке на дороге поблескивала лужица дождевой воды, и Грант припал к ней, желая напиться. Впрочем, вкус у воды оказался непонятный, с оттенком той же химии, которой воняло в воздухе. Грант поспешил отплеваться и, отчаянно ругаясь, встал на ноги. Только сейчас он заметил, как здесь тихо, если не считать отдаленного гудения проносящихся в небе самолетов. Слышно не было ничего. Ни машин, ни мотоциклов, ни клаксонов, по которым всегда можно отыскать действующую дорогу. Ни даже собак, которые во все времена и при любой культуре прибиваются к городу. Казалось, сама земля испускает ядовитую бурую дымку. Впереди виднелось несколько особенно крупных разрушенных зданий, окутанных все тем же туманом. Воздух так густо пропитался ядовитыми испарениями, что Грант, хоть и выплюнул дождевую воду, чувствовал на языке отвратительный привкус. Пройдя еще немного вперед, он даже подумал, не вернуться ли на берег, где воздух чище. На дороге из тумана возник огромный танк, из башни которого торчал неразорвавшийся снаряд. Должно быть, взрывной механизм при ударе не сработал, и он лишь пробил броню, засев в ней, как сигара во рту великана. Грант обошел мертвую боевую машину, заглядывая в амбразуры, рассматривая странного вида вооружение, а потом неожиданно для себя самого подумал о воде, словно кто-то рядом произнес заветное слово. Он развернулся к морю и замер. За танком тянулись следы от гусениц, совсем свежие. «Воды!» — услышал Грант. На сей раз отчетливо, хотя голос и звучал еле-еле. Грант столь близко стоял от танка, что даже уловил внутри корпуса слабенький шорох. Люк в башне был открыт, как будто экипаж спасся бегством из подбитой машины, но крышка могла отпереться и сама автоматически на случай, если бойца сильно ранило. Грант коснулся брони. После дня на солнцепеке она обжигала. Водитель там, наверное, испекся. Сдвинув ножны с мечом назад, Грант влез на башню и позвал в раскрытый люк. «Эй!» В ответ раздался только слабый стон. И тогда Грант спустился внутрь. Он еле втиснулся в узкий проход, цепляясь оружием за выступающие части механизмов. Воздух был невыносимо горяч, зато чист, без отравленных испарений. В конце небольшого коридорчика располагалась маленькая тесная рубка. В кресле водителя сидела девушка. Ударом снаряда пульт управления выбило ей навстречу, почти до самой груди, а рычаги управления смяло так, что девушка оказалась в подобии клетки. Грант опустился подле нее на корточки, и девушка открыла глаза. Изумленно уставилась на здоровяка с кротким лицом и в средневековых доспехах. Темноволосая и симпатичная, она носила ту же форму, что и люди в подводном куполе. «Могу я помочь?» — спросил Грант, еще больше жалея, что не нашел воды. Девушку буквально пригвоздило к месту. Ногу ей проткнул стальной прут. И в такой духоте бедняжка наверняка страдала от жажды куда хуже Гранта. Она ткнула пальцем ему за спину, и Грант, обернувшись, увидел на стене канистру с водой. Жажда взяла верх и овладела Грантом. Зато, когда он, наконец, отчасти погасил пылающее в утробе пламя, то поднес канистру к губам девушки. Та жадно допила остатки и со вздохом откинулась на спинку кресла. Постепенно взгляд ее прояснился, щеки налились румянцем. Она недоверчиво посмотрела на длинноволосого Гранта, юношу в странном костюме. «Меня зовут Тефта Лонг», — представилась наконец танкистка. «А ты кто?» Грант О'Рейли. Что за чудной наряд, Грант О'Рейли? Подумав немного, Грант мрачно рассмеялся. Либо я путешественник во времени, либо жертва самого большого и правдоподобного розыгрыша в истории человечества. В каком смысле? Озадаченно переспросила девушка. Вряд ли кто-нибудь поверил бы в историю Гранта, и потому он счел за благо вообще ее не рассказывать. «Военная тайна», — соврал он и, наклонившись к танкистке, легонько поцеловал ее в губы. «А это за твою красоту. Ну, не возражаешь, если я попытаюсь тебя отсюда вытащить? И если выдернуть этот прут из ноги, ты не истечешь кровью?» Чуть побледнев, она улыбнулась. «А ты сумеешь?» Не говоря больше ни слова, Грант один за другим разогнул рычаги. Освободив же место, он ухватился за прут, торчавший из бедра танкистки. Очень, надо сказать, ладного бедра. Арматура не задела кость, пробив только мякоть. «Ну, держись», — сказал Грант и рванул прут на себя. Железяка поддалась и вышла из ноги девушки. Освобожденная Тефта коротко вскрикнула и уронила несколько слезинок, пока боль не рассеялась. Потом взяла себя в руки и принялась обрабатывать рану. Вылила антисептик на иссиня-черную дыру в ноге и обмотала ее бинтом из аптечки. Пот выступил на лбу у девушки, однако действовала она четко и без суеты, как настоящий солдат. «Что будешь делать?» — спросил Грант, любуясь ее аппетитными формами, что проступали под черной тканью. В отличие от баб из варварского мира, танкистка была чиста, ухожена и привлекательна. Хотя по сравнению с теми же средневековыми бабами, она казалась хрупкой и больше походила на паренька, чем на женщину. Было в ее движениях нечто холодное, что отдавало стерильностью. Танкистка сама до жути напоминала боевую машину. «Доставлю программные кубы по назначению», — сказала она и, попытавшись вылезти из кресла, сильно поморщилась. Грант подхватил ее под руку и помог встать. От близости танкистки, напомнившей Гранта о Люси, он немного возбудился. Его пальцы плотнее сжались на теплой руке девушки, но та машинально высвободилась. «Тело не слушается», — пожаловалась Тефта. «Нога не гнется». Кое-как проковыляв к лестнице, танкистка обернулась и с благодарностью посмотрела на Гранта. «Надеюсь, в твоем танке для меня найдется местечко?» — спросила она. «У меня нет танка», — рассмеялся в ответ Грант. «Как же ты попал сюда? Снаружи нельзя выжить». «Пешком пришел», — просто сказал Грант и, вспомнив о бурых испарениях, о химическом запахе в воздухе, поинтересовался. «Почему это снаружи нельзя выжить?» Танкистка взглянула на него запавшими усталыми глазами, какими смотрели на него подводники. «Воздух отравлен», — прошептала она. «В самом начале войны пустили газ». Она замолчала и, закрыв глаза, прислонилась к компенсатору отдачи на пушке. Дыхание ее сделалось неровным, из-под опущенных век просочились слезы. Перед мысленным взором Гранта встала чудовищная картина. Некогда цветущая планета превратилась в выжженную бурую пустыню, в гниющий труп, где города вместе с населением, животные и птицы вымерли. «Война еще идет?» — дрожащим шепотом спросил он. Девушка выпрямилась и с вызовом в голосе ответила: «Мы сожжем весь воздух, лишь бы он не достался этим тварям!» С горечью Грант представил загубленную землю. В этой ее версии человечество терпит поражение, и любимые французские рестораны Гранта здесь лежат в руинах. Он поспешил отделаться от страшной мысли, будто это место все же его родной мир, просто пугающим образом изменившийся, когда Гранта непонятно как из него выдернули. Согревала только надежда, что все вернется на свои места, что Грант опять окажется в уютном, безопасном и неуничтоженном войной родном мире, стоит только событиям принять очередной, необъяснимый оборот. Да и танкистка заслуживала лучшей доли. Вот интересно, если взять ее за руку, когда в следующий раз Гранта перебросит в иное измерение, она тоже перенесется вместе с ним. Идея неплохая. Вот только самой девушке сейчас было явно не до путешествий между мирами. Гранту оставалось на время забыть о возвращении домой. Он засел в подбитом танке в разрушенном мире, где идет война с монстрами. Он в компании прелестной девушки, которой непременно нужно выполнить важное поручение. Ей просто нельзя не помочь. Танкистка тем временем озадаченно посмотрела на Гранта. «Почему ты не знаешь таких простых вещей? Я-то думала, выжившие укрылись на подземных военных базах». «Я вот не укрылся». Грант не знал, как вообще можно объяснить танкистке, где его носило, пока ее версия Земли гибла. Он попытался подобрать слова, однако те никак не шли на ум. В конце концов Грант спросил: «Говоришь, война еще идет?» «Мы сдерживаем натиск пришельцев», — ответила Тефта и сознанием дела покопалась в извлеченном из недр танка аварийном наборе. Наконец она протянула Гранту нечто вроде сдутой бутылки из-под воды. «Вот, наполни. Позади тебя есть кран. Пришельцев мы пока сдерживаем, и осталось их, судя по всему, не так уж много. Газ у них вроде тоже закончился. Если не давать им высадиться на землю, то в конце концов у них иссякнут ресурсы для производства оружия, которое они добывают на Луне и поясе астероидов. Но вот если пришельцы обнаружат наши подземные базы и фабрики или центр запуска автоматических боеголовок, тогда они уничтожат нашу защиту и прорвутся через систему воздушной обороны». Грант слушал ее очень внимательно, подставив бутылку под краник кулера. Постепенно сплющенная бутылка наполнилась и раздулась до размеров емкости объемов в галлон. Грант прицепил ее к поясу. Рассказ Тефты понять и принять было трудно, и Грант боролся с дурным предчувствием, что этот мир, его собственный, изменившийся до неузнаваемости в его отсутствие, и что век на дворе по-прежнему 20-й. «Ты ведь не бросишь меня и вступишь в армию?» — с надеждой в голосе спросила Тефта. В тесном нутре танка она придвинулась к нему почти вплотную, однако Гранта она будто не видела. Ее отстраненный взгляд горел огнем патриотизма. «Я не брошу тебя, не дам попасть в беду», — пообещал Грант. Она недоверчиво взглянула на его средневековый лук и стрелы, но вопросов задавать не решилась. Он ведь сказал, это военная тайна, чего для Тефты солдата оказалось вполне достаточно. Танкистка забросила на плечо сумку с пометкой «Программные кубы» и развернулась к люку. Пришлось помочь ей взобраться по лестнице и вылезти из танка, потому что раненая нога отказывалась гнуться и держать вес Тефты. Грант помогал с удовольствием, еще бы такая девушка, но снаружи она быстро высвободилась и сама бодро похромала по дороге. Она направилась к морскому побережью, подальше от ядовитого газа. На пляже Тефта свернула на север. Грант, следуя за ней, снял с ног меховые сапоги и дальше пошел босиком. Где-то поблизости в небе прогудел самолет. Хлопнули отдаленные взрывы. Грант подумал, вдруг человечество проиграет войну. Где тогда прятаться людям от осьминогообразных пришельцев, если те прорвут оборону в небе и захватят землю? От этой мысли Гранту сделалось не по себе. И чтобы вернуть себе уверенность, он посмотрел на девушку. Впрочем, за ее гордой осанкой и бравадой отчетливо виднелась усталость, изможденность, которую Грант заметил и в обитателях подводной станции. Взгляд, устремленный в мрачное будущее, где нет места людям, выдавал отчаяние выживших. Они усвоили тяжкий урок. Человек не так уж и непобедим. И несли на себе страшную ношу ответственности, потому что кроме них нести ее стало некому. Тефта упрямо хромала дальше, не обращая внимания на взгляды Гранта. У нее на уме было одно – во что бы то ни стало доставить на базу программные кубы. «Их самолеты опускаются все ниже», – заметил Грант. При каждом шаге вода в бутылке приглушенно булькала. «Это стратегический ход», — ответила Тефта и, побледнев, глянула в небо. «Фон неймановские игроки иногда в случае порядки снимают защиту с определенных секторов. Пришельцы, успевшие проникнуть в атмосферу, ломают собственный строй и становятся легкой мишенью». «Игроки?» — переспросил Грант. Он вспомнил мимолетное ощущение, будто люди в подводной станции за дугообразным пультом именно что играли в некую игру. «Лучшие в мире шахматисты», — пояснила Тефта, — «обученные основан фон неймановской математике сражения и противостояния, управляют воздушной обороной. Подземные фабрики производят ракеты с постоянной скоростью примерно 10 штук в минуту и запускают их, а фон неймановские игроки уже наводят снаряды. Они создают ракетный щит, изменяя его структуру в непредсказуемом порядке и тем самым не дают пришельцам высадиться на поверхности Земли. Враги поняли, в чем дело, и теперь у них одна цель – найти и одним сокрушительным ударом уничтожить центр управления запуском ракет, мозг нашей обороны. Вот только он хорошо спрятан, где-то под водой. У нас на станции даже не знают, где именно». Девушка прямо светилась от гордости. «Пришельцы не найдут центр. Их с каждым днем все меньше. Их силы тают. В конце концов, наши ракеты их всех перебьют». Теперь-то ясно, кто были те люди в подводном куполе. Знаменитые в этом мире фон неймановские игроки. Грант какое-то время шел молча, стараясь скрыть дрожь во всем теле, ведь он чуть было не перебил защитников человечества. Они взобрались на песчаный откос, и Тефта с его вершины попыталась ориентироваться на местности. Сосредоточенно нахмурившись, она, наконец, указала милой и хрупкой ручкой направление. «Кажется, вход на базу вон там. Точно я не уверена. Танк должен был автоматически доставить меня в пункт назначения, а он ориентировался на инфразвуковой сигнал». Грант помог ей миновать груды валунов и выбраться на разбитый тротуар. Так они оказались в руинах небольшого городка. Земля под ногами вибрировала. Это работал неслышный человеческому уху инфразвуковой маяк. Тефта посмотрела на одно обвалившееся здание, потом на другое и вдруг сорвалась на бег. Изо всех сил поковыляла в сторону полуразрушенного магазина. «Он на месте!» — обернулась она на бегу. «Ручной пульт управления цел, можно будет войти». В стену магазина был врезан серый металлический короб. Тефта откинула крышку и нажала несколько кнопок. В ответ земля вздрогнула, и кусок руин медленно приподнялся, открывая вход под землю. Сквозь облако пыли Грант разглядел полноценное устье тоннеля с пандусом, по которому мог бы спуститься и танк. Когда грохот стих, Грант и Тефта поняли, что в небе творится что-то неладное. Взрывы гремели уже совсем недалеко. Слышался визг, который вскоре перешел в гудение реактивного двигателя. Нечто приближалось с угрожающей скоростью. Это летел на них инопланетный истребитель. Лицо Тефты под слоем пыли побледнело. Она схватила Гранта за руку и потянула его за собой к спуску в тоннель. «Они караулили этот вход! Бежим!» — взвизгнула она, стараясь перекричать рев самолета. «Слишком поздно», — понял Грант. Инопланетный корабль изрешетило, но пилот не потерял управление. Вот из сопол передних движков вырвалось пламя, и судно рухнуло подобно стене, отрезав путь ко входу в убежище. Грант не сразу сообразил, что Тефта не остановилась. Вот она добежала до инопланетного истребителя, крепко прижимая к груди сумку с кубами. Хотела обогнуть дымящуюся развалину, но тут в корпусе самолета раскрылся люк, и на асфальт плюхнулось деревообразное чудище. Оно схватило девушку за ногу, и та упала, выронив сумку с драгоценным грузом. Грант колебался всего мгновение. Чудище, что вылезло из корабля, было живо и полно сил, не то что полудохлая тварь из самолета в море. Крик Тефты помог решиться, и Грант прыжками побежал на чудовище. Скорость и спасла его. Плюс из-за густого облака пыли чудовище не заметило Гранта. А он махнул мечом. Клинок расплылся в воздухе бледной дугой и почти отрубил щупальце, что держало Тефту за ногу. Стоило инопланетянину отдернуть покалеченную конечность, и Грант, не останавливаясь, левой рукой подхватил девушку. Бежал он так быстро, что даже не дал ей встать на ноги, так и нес ее к тоннелю под мышкой. Внезапно Тефта уперлась ногами в асфальт и в отчаянном рывке вывернулась из рук Гранта, побежала назад в сторону монстра. Грант пораженно глянул ей в спину. Не успел он спасти ее, как она поспешила вернуться к этому ужасу. С ума сошла. Потом он заметил, чего ради рисковала танкистка, и крепко выругался. «Проклятые программные кубы!» Грант кинулся вдогонку за Тефтой. Она выронила сумку с кубами, будь они трижды неладны, а чудовище со всей своей инопланетной силой и скоростью бросилось к девушке. Как только Тефта подхватила сумку с земли, щупальца обвились вокруг нее, словно кошмар, от которого не избавиться. Грант снова ринулся в бой, правда, на сей раз чудовище было готово. Оно выстрелило ветвистыми щупальцами, но Грант уклонился и рубанул по тем, что удерживали Тефту. Девушку монстр выпустил и тут же переключился на новую добычу. Тефта без оглядки устремился ко входу в подземную базу. Грант отскочил в сторону и распластался на асфальте. Не успел он перевернуться и ударить мечом наотмашь, как оружие у него из руки выдернули. Девушка тем временем скрылась в темноте убежища. Монстр держал Гранта почти как человек, с отвращением. Должно быть, люди инопланетной расы были столь же противны, сколь и она людям. Ветвистые щупальца, сочащиеся тошнотворной зеленоватой слизью из ран, оплели Гранта. Те, что поменьше, впились в горло, разрывая кожу. Те, что крупнее, выкручивали руки и ноги, ломая суставы. Взгляд застила красная дымка. И сквозь боль Грант услышал голоса. Он понял, что вот-вот умрет, и заорал во всю глотку, но те, кто говорил, его не услышали. «Грисель, ну куда ты суешь эту нитку?» «Да я к ней даже не прикасалась. Отстань! Нитку вплели вообще не в тот узор. Надо бы ее отрезать». На самом пороге смерти Грант потерял сознание. Голоса сделались тише. «Нет, эту нитку резать не стоит. Распустишь узор. Лучше приплету ее пока вот сюда, к этим обрывкам. А после придумаем, как пристроить ее вот здесь». «Вряд ли впишется. Нет, совсем не подойдет». В тот момент, когда он ожил, голоса исчезли совсем. Исчезли и щупальца, и Грант покатился вниз по склону. Ударившись о валун, он сел и вытер снег с лица. Снег! Значит, Грант вернулся в мир варваров. Не самый лучший исход, зато понятно, как здесь жить. Растирая синяки и ушибы, Грант покопался в сугробах в поисках меча и не нашел его. Должно быть, клинок застрял в мире, где землю атакуют пришельцы. Грант вздрогнул, вспомнив чудовище и разруху. И словно в ответ на его мысли из ближайшей рощи раздался душераздирающий вопль. Грант метнулся назад к валуну и достал кинжал. Прижимаясь к камню спиной, он выставил вперед оружие. Если в кустах засел берлекот, шанс уцелеть небольшой. Зато противнику вообще придется драться голыми руками, ну или лапами. Раздался топот множества ног, затрещали ветки, и вопли зазвучали ближе. Грант вытер скользкие от крови ладони и приготовился к нападению. Они выбежали из-за камня, и было их 20. Их пестрые наряды хлопали на встречном ветру. Заметив Гранта, оборванного и окровавленного, остановились и, вопя от ужаса, побежали в обратную сторону. Грант опустил кинжал. Это были просто дети в цветных куртках и трикошках. Они размахивали игрушечными пистолетами. Игрушечными пистолетами. Из-за повисшей в воздухе морозной дымки проглядывали серые горы, которые, показалось Гранту, слегка шевелились. Затем он понял. Никакие это не горы, а высотные здания. Потом он взглянул на декоративный мост в лощине и вспомнил. Вспомнил здания и детей. Он оказался в Центральном парке. Грант вернулся домой, в родной мир. Ноги у него подкосились, и он тяжело сел на камень. Он вернулся в свою вселенную, которую уж и не чаял увидеть снова. Это был дом, и все здесь Грант узнавал. Здания, детей в зимней одежде. Стоп! Сомнения ледяной змеей закрались в душу. А точно ли детишки рассекали по парку в вязаных шапочках с помпошками? Грант не заметил. Так он дома или почти дома? Или вернулся на год раньше или позже? Грант не на шутку встревожился. Не успокоился он и, вспомнив бесплотные голоса. Их обладатели как-то причастны к тому, что Гранта швыряет из одного мира в другой. Что они там говорили? Хотели сначала определить Гранта сюда, потом туда, и где тогда его дом, здесь или там? В роще снова затрещали ветки. Это тащился, пыхтя вверх по склону, полицейский в синем мундире. Ничего странного в его внешности Грант не заметил. Все страхи улетучились столь же внезапно, как и возникли. Грант улыбнулся, приветствуя мир. «Довольно бояться. Он приживется и здесь, пусть даже это не совсем его дом. Разницы, в конце концов, особо и нет. Если это все же родная вселенная, то нет даже разницы, разворчится ли мать, увидев Гранта в средневековом рванье». Убрав кинжал за пояс, Грант улыбнулся себе под нос и отправился вниз по склону, навстречу обеспокоенному полицейскому. Конец рассказа.